Уважаемые слушатели и очаровательные слушательницы, вижу, что у меня уже 62 подписчика. Это радует. Итак, начинаем новую историю. Смею надеяться, вам понравится. Адам Цайт. Этажи под землей. По следам кошмара. В уютном кабинете сидели двое. По одну сторону стола Мария Гольдштейн, ее взгляд был умоляющим. Напротив, следователь прокуратуры Федор Михайлович, лицо которого оставалось непроницаемым. «Федор Михайлович, дайте мне копию этой аудиокниги. Поймите же, это же Вениамин Форрест, король триллеров, его последний шедевр». «Мария, я уже говорил, эту аудиокнигу приказано уничтожить. Приказ начальства». «Нельзя уничтожать шедевры. Что в ней такого, что власти решили ее запретить?» «В полиции считают, что Форрест потерял рассудок. Он покончил с собой, а его текст опасен для общества. У меня четкий приказ – уничтожить. Дело закрыто». «Вы уверены, что это суицид?» «Я видела фото трупа. Лицо искажено диким испугом, как будто он видел нечто, что сломало его психику. Конечности неестественно вывернуты. Это убийство». «Дело приказано закрыть. Я не стану идти против начальства. До пенсии доработать хочу. У меня внуки. Жена больная». Мария пристально посмотрела на следователя. На его столе лежала странная фотография, на которой было написано «Луньюй, корпорация 1985, Шэньчжэнь» и изображение города. Следователь одним движением положил эту фотографию в стол. «Мы вместе прошли огонь и воду. Я никогда вас не подводила. Дайте копию. Я просто послушаю. Ничего не буду расследовать. Только послушаю. Как только закончу, удалю». Федор Михайлович вздохнул. «Вы и мертвого говорите. Хорошо, но ни слова никому. В интернет ни в коем случае. Флешка есть?» «Да, вот». Следователь скопировал на флешку папку с тремя файлами. Текстом аудиокниги, аннотацией и аудиозаписью, сделанной Форестом у себя дома. «Мария, послушайте меня. То, что там записано, это не просто ужасы. Даже в нашем мире, где многое позволено, такое недопустимо. Если эта аудиокнига попадет в сеть, будет скандал. Форрест, он сошел с ума. И еще она аномальна». «Аномальна?» «Сами увидите, после прослушивания мне мерещилось всякое. Я даже не дослушал до конца. Стало не по себе». «Там что-то ужасное?» «Не для слабонервных». Девушка тут же открыла папку на своем ноутбуке и с интересом прочитала аннотацию, которую автор планировал разместить в интернете перед публикацией аудиокниги. Как уже было сказано, аннотация была написана в отдельном вордовском файле. Там было написано следующее. Аннотация к аудиокниге «Этажи под землей. По следам кошмара». Автор – Вениамин Форрест. Это аудиокнига для любителей конспирологических теорий, документальных ужасов и true crime. В 19 веке, по одной из смелых версий, была уничтожена высокотехнологичная античная цивилизация. Она оставила после себя загадочное метро, артефакты, не поддающиеся объяснению, архитектуру, опережающую время. Но что, если это не просто конспирология? Давайте проверим. Можно ли найти доказательства существования допотопной цивилизации? Какие артефакты указывают на катастрофу 19 века? Что скрывают подземные лабиринты? Мы погрузимся в расследование, изучим свидетельства о подземных сооружениях, разберем теории о манипуляциях реальностью, попытаемся понять природу эффекта Манделы, ложной памяти, проанализируем аномалии в музыке, кино и артефактах. И самое главное, я покажу вам реальную съемку существа, которое живет среди нас. Не нейросеть, не графика. Настоящее доказательство. Готовы узнать правду? Начнем. «Мария, я вас последний раз предупреждаю». Голос Федора Михайловича звучал глухо. «Эта аудиокнига, она несовместима с человеческой психикой. После прослушивания возможны расстройства, повреждения нервной системы». «Со мной все будет в порядке», — твердо ответила Мария. «Вспомните, через что я уже прошла. Я должна ее услышать». К 6 вечера она вернулась в съемную квартиру в Питере. Мария осталась одна. Лера в больнице с сотрясением мозга, ее сбил курьер на электровелосипеде. Константин неотлучно дежурил у ее постели. А Николай погряз в рабочих проблемах с китайскими контрактами в Москве. Только звонки и каждый день обещание приехать через неделю. Сама Мария последние недели проводила в дворце Алистера Кана. Он разрешил ей изучать Сефер Хахалот, 7 древних книг. Сейчас она разбирала книгу «Бесконечных комнат», составленную в XVI веке Рабе Шмуэлем Цевититом, но уходящую корнями во 2-3 века нашей эры. С 9 до 5 с перерывом на обед. Алистер настоял, чтобы она у него обедала в малой столовой. В итоге девушка согласилась, попробуй тут не согласись. «Алистер», — сказала Мария, чувствуя неловкость, — «мне неудобно как-то вас объедать». «Что? Что значит меня объедать? Меня невозможно объесть». Каждый день она ездила во дворец и сидела там, в его библиотеке, работая с ассистентом нейросетью «Неон». Нейросеть «Неон» была не простой нейросетью, а специализированной, заточенной как ассистент для научной работы. Сняв уличную одежду, Мария накинула халат и приготовила скромный ужин. Сначала позвонила Лере, выслушала гневные тирады о безответственных курьерах и планах подать в суд. Потом час говорила с Николаем, который изливал душу о рабочих неурядицах. Когда последние слова растворились в тишине, Мария направила в спальню. Решение было принято – слушать аудиокнигу ночью, лежа в постели. Она включила ноутбук, подключила колонки, нажала play и укрылась одеялом, свернувшись калачиком. Сначала пошли какие-то странные звуки. Как какой-то расстроенный оркестр, какофония. Мария замерла, ожидая, когда они прекратятся, но шум лишь нарастал, проникая в сознание. «Что это?» – прошептала она, выбираясь из-под одеяла. «Где голос рассказчика? Зачем? Зачем все эти звуки?» И вдруг тишина. А затем из колонок донесся вкрадчивый голос Вениамина Фореста. «Уважаемые подписчики и очаровательные подписчицы, а также мои фанаты, я, Иероним Форест, ваш покорный слуга, как обычно в эфире, и рассказываю вам новую историю. Вам интересно все больше и больше погружаться во тьму. Я знаю, что вы привыкли слушать от меня триллеры, а тут расследование по реальным документам. Просто решил сменить жанр. Итак, присаживайтесь». Надевайте наушники, наливайте чай или что покрепче и давайте начнем. Будет интересно и страшно. Уж я опытный автор, я знаю, как напугать вас. Но я вас не только напугаю, я заставлю вас пересмотреть этот мир. Вениамин Форест. Этажи под землей. По следам ужаса. О, Зевс, громовержец, владыка небесных высот. Ты, что караешь безумцев за дерзких их грех. Вспомни Девклеона, праведника в бурных водах, что Спиррою спасся в ковчеге от гнева твоего. Волны вздымаются, как горы до звезд, и реки бурлят. Посейдон землетрясец шатает море глубины. Атлас стонет под тяжестью, небеса разверзлись. Дождь льет, как слезы бессмертных на смертных греховных. О боги Олимпа, помилуйте род человеческий. Зевс, усмири свой гнев. Пусть солнце вернется вновь. Загадочная запись конца 19 века. Автор неизвестен. Глава 1. 1883 год. Ну что же, не буду терять вашего времени, и давайте мы сразу же начнем с самого страшного и леденящего душу. Наш жанр – true crime. Поэтому здесь не выдуманные материалы, а подлинные, документальные. С чего я начал вообще всю эту историю про конспирологию и про катастрофу 19 века? Я начал с этого ресурса, о котором сейчас скажу. Это было давно. Начну с того периода, который относится к 2012 году, плюс-минус примерно 5 лет. Какой-то год из этого периода. Я и до этого интересовался конспирологией. А тут меня зацепил один канал парня, который назывался «Горожанин из Барнаула», он же Антон Сизых. Я думаю, что тогда многие смотрели эти материалы, которые тогда назывались «Ливийские орки». Это было давно, но думаю, что кто-то из вас все же это помнит. Этот забытый кошмар. Самое первое видео, которое вызвало шок и леденящий ужас, представляло собой съемку не очень хорошего качества, где люди восточной внешности выстроились в очередь и целуют отрезанную голову собаки. Но это еще цветочки. Ягодка в том, что у одного из этих людей, который наклонился или присел, чтобы поцеловать голову собаки, как-то очень непонятно и неуловимо начало вытягиваться лицо. То есть лицо у этого молодого человека на короткий период времени как будто становится существенно длиннее. Челюсть вытянулся, нос вытянулся, и мне стало не по себе. И еще он улыбался, ему было весело. Он как будто бы ласкал эту отрезанную голову собаки, и выглядело все это пугающе и непонятно. Вторым видео от горожанина из Барнаула представляло собой группу людей южного типа, которые опять же шли в очереди, и какой-то мужик что-то отрезал и давал им есть. Они шли и жевали. Создавалось такое ощущение, что на столе у этого мужика лежит человечина. Во всяком случае, горожанин из Барнаула на это указывает, что это человечина, и это ливийские орки-людоеды. От этих видео был мороз по коже. Возможно, эти материалы можно найти и сейчас, и посмотреть их, и почитать комментарии автора. Но в его лайв-журнале я этого уже не нашел. Да и потом глючит там все, невозможно нормально читать и смотреть, тем более, что половина фотографий теперь не открывается. Там стоит значок «утерянной загрузки». То есть фотографии и видео не подгружаются, сами посмотрите. Хотя, может, вам повезет, и вы все это увидите. Я нашел только 4 скриншота плохого качества и сообщение от какого-то блогера, который явно искал подлинники, что эти материалы нежелательны для кого-то в сети и тихо вычищаются. Почему я об этом говорю? Это то, с чего началось мое знакомство с блогерами, которые занимаются глубокой конспирологией. Дело в том, что у этого блогера было исследование того факта, что древность фальшивая и фальсифицируется в течение всего 20 века. В частности, посмотрите его материалы, которые называются «Египетский морг». Может, вы скажете, что это ерунда. Но мне так не кажется. Отнюдь не ерунда. Просто необычно звучит. Мы привыкли считать подобные древности древностями. И кому же из нас придет в голову, что это фальсификация начала 20 века? Практически никому. Поверить в это сложно. Но предположим, что это так. Но зачем? Зачем они создают фальшивую древность? Давайте разберемся, какая может быть причина. И мы не будем стесняться в самых фантастических гипотезах. Прочь стеснения. Будем выдвигать самые смелые предположения, не стесняясь ничего. Главное, чтобы гипотезы были логичными. Я не дешевый поверхностный конспиролог, я вдумчиво изучил материалы. В свое время меня эта информация зацепила. Конечно, далеко не все поверят в такую мистификацию, но что же меня привело к рассмотрению катастрофы в 1883 году? Меня к этому привело одно происшествие, которое случилось лично со мной в период 2012 года плюс-минус 5 лет. Я точного года, к сожалению, не помню, но могу рассказать, чему я был свидетель и почему я уже давно хочу написать эту книгу. Просто как-то накипело, знаете ли, а со временем все это превратилось в такую долгую закваску, что я решился поделиться с вами всем этим. Это был вечер. Я сидел у себя дома и листал YouTube. Тогда YouTube был доступен. Стал слушать канал Валеры Крымского и его выступление, где Валера рассказывал свою забавную гипотезу, что нас якобы заселили на планету в 1940 году. Я к этому серьезно не относился, потому как сам стиль повествования Валеры Крымского был какой-то юморной. Это нужно слушать просто для юмора, для развлечения. Но меня привлекло не само выступление Валеры Крымского, а комментарий к его видео. Я когда стал просматривать комментарии, пролистывать, там было куча всякого троллинга, всяких хохотушек и прочего. Но понятное дело, что да, троллинг, хохотушки и развлечения. Там тусовалась молодежь в основном, школота всякая, трололо. Но среди комментариев я наткнулся на такой. У нас в деревне жила старая бабка, очень старая, и она говорила, что помнила еще свою бабку. И она иногда передавала ее слова. Под конец 19 века весь мир затопило. Города разрушились и опустели. Волны были такие, что казалось, они достигают звезд. Солнце исчезло на 5 лет. 5 лет мы были без солнца, а с неба падал пепел, грязь и глина. 5 лет мир был без солнца. Не знаю, как у вас, уважаемый слушатель, но у меня возникло в душе ощущение, которое возникает после прослушивания рассказа «Пучка Перцепция. Гуманитарные наборы». Вот такое же тоскливое глубокое чувство, что нас где-то обманули. Или мы что-то забыли. Во всяком случае, что-то в моей душе всколыхнулось, какая-то внутренняя боль. Понятное дело, что это ерунда. Просто какое-то дурацкое сообщение в комментариях. Но, тем не менее, что-то в душе всколыхнулось, какое-то связанное с утратой и тоской чувство, что-то глубокое. И я решил поискать в официальной истории что-то, что было бы похоже на катастрофу. Катастрофу в 19 веке. И вот тут началось самое интересное. Я, как и любой человек, воспитанный на школьных учебниках, начал с самого очевидного – Википедии. Забил в поисковик «Крупные катастрофы 19 века». И знаете что? Список оказался довольно внушительным. Землетрясения, извержения вулканов, эпидемии, войны. Но ни одно из этих событий не соответствовало описанию из комментария. Ничего, чтобы говорило о 5 годах без солнца, о пепле, о волнах, достигающих звезд. Я начал копать глубже. Перешел к специализированным сайтам, форумам историков-любителей, даже к каким-то маргинальным ресурсам. И вот тут началось самое интересное. Появились упоминания о темном веке, о годе без лета, 1816-го, вызванном извержением вулкана Тамбора в Индонезии. Но это было лишь частичное соответствие. Да, пепел в атмосфере, да, снижение температуры, не урожаи. Но где же 5-летняя тьма? Где волны? Где катастрофа, которая погрузила бы весь мир в 5-летнюю тьму? Пустые города, разрушения, волны, достигающие звезд. Я даже полез в роман Виктора Гюго, чтобы посмотреть, нет ли там намеков, и нашел вот это. Интересная метафора. В воздухе висело предчувствие чего-то ужасного, чего-то, что должно было произойти, как будто над городом нависла грозовая туча, готовая разразиться ливнем. Вы, конечно, скажете, ну ты параноик, это просто литературный прием, но посмотрите, как Виктор Гюго интересно об этом пишет. Все равно любопытно. Давайте я вам проведу небольшой обзор, кто вообще в 19 веке писал о наводнениях или около того. Ну, во-первых, Александр Сергеевич Пушкин, поэма «Медный всадник» 1833-го. Александр Сергеевич описывает петербургское наводнение 1824 года, когда вода затопила город. Пушкин использует события для размышлений о власти Петра I, прогрессе и судьбе маленького человека, Евгений. Это классика русской литературы, где наводнение символизирует конфликт между человеком и природой. Наводнение действительно произошло 7 ноября 1824 года, унеся около 600 жизней. Гегель. Философские работы, включая «Феноменологию духа», 1807 год, но косвенно в контексте наводнений как метафоры исторического прогресса. Хотя не прямой нарратив, скажем так. Гегель анализировал наводнения, например, в Европе, как часть диалектики природы и истории. В 19 веке его идеи существенно повлияли на литературу, я его тоже помню, много читал. Джордж Эллиот. «Мельница на Флоссе», 1860-й. Уже ближе, но все еще не то. Роман включает драматическое наводнение на реке Флосс, которое разрушает мельницу и жизни персонажей. Это метафора семейных конфликтов и неизбежности. Вдохновлено реальными наводнениями в Англии, такими как в 1852 году. Эмиль Золя. «Наводнение», 1880-й. Новелла из цикла «Рутон Макары». Наводнение в провинциальном французском городе, символизирующее социальный распад и природный гнев, хотя не основано на реальном событии, отражает атмосферу наводнений в Европе, например, в 1856 году в Париже. Генри Джеймс Дези Миллер, 1878, и другие, но косвенно в рассказах о Нью-Йорке, где наводнения влияли на городскую жизнь, описывал последствия наводнений, например, в Нью-Йорке в 1850-х, подчеркивая классовые различия и психологический ужас. В русской литературе наводнения появляются у Достоевского в «Преступлении и наказании», метафоры хаоса, или Гоголя в «Мертвых душах», символы упадка. В американской литературе у Марка Твена, который писал о наводнениях на Миссисипи. Александр Иванович Герцен, «Былое думы», описывает петербургское наводнение 1824 года. Карл Маркс писал о наводнениях в «Нью-Йорк Дейли Трибюн» 1850-е, включая анализ европейских наводнений. Маркс связывал наводнение с капитализмом и эксплуатацией, например, наводнение в Рейнской области 1852 года как результат промышленного загрязнения. Томас Карлейль, «Французская революция», 1837, анализировал наводнение как часть героической истории, включая европейские события 19 века. Фредерик Лоуэлл, «История наводнений в Новой Англии», 1850-е. Из современных авторов о наводнениях в 19 веке писали свои исследования Джон Макфи и Майк Дэвис. В российской историографии работы по петербургским наводнениям, такие как «История Петербурга» Николая Анциферова, где наводнение 1824 года описано детально. В целом, по наводнениям. Петербургское наводнение 1824-го. Высота волны 4 метра 600 плюс погибших. Великое наводнение в Нидерландах 1855 год. 10 тысяч плюс погибших. Джонстаунское 1889-й. 2200 погибших. Ну, короче, уважаемый слушатель, ради азарта, чтобы найти ту самую катастрофу, я начал сопоставлять факты, искать параллели. Вспоминал другие странные истории, которые раньше казались мне просто забавными байками. Истории о странных артефактах, о зданиях, построенных с использованием технологий, которые, как считается, были недоступны в 19 веке или 18 веке, о засыпанных этажах под землей. И сколько этих подземных этажей, черт его знает. А что если комментарий из Ютуба – это не просто выдумка, а отголосок какой-то забытой, стертой из памяти катастрофы? Что если официальная история – это лишь верхушка айсберга, а по ней скрывается что-то гораздо большее, гораздо более пугающее? Я начал задавать себе вопросы, которые раньше даже не приходили мне в голову. Что если мы действительно не знаем всей правды о прошлом? Что если наша история – лишь версия, удобная для кого-то? Что если мы живем в мире, где реальность искажена? Кем? А вот горожанин из Барнаула, тот самый блогер, считает, что существуют цеховики, которые искажают нам реальность. В какой-то момент, когда я сидел в библиотеке, мне попалась в руки книга о кукольных театрах. Там была написана Анатолием Кулешой в 2007 году и называлась «Театр кукол в России 19 века. События и факты». Я с интересом посмотрел эту книгу. В этот момент я как раз внимательно изучал извержение вулкана Кракатау, которое произошло в 1883 году. И, конечно же, я посмотрел про этот, что про этот год написано в этой книге. Там ничего такого странного не нашел, кроме одного спектакля, где инсценировалась история о рождении Иисуса, когда Ирод приказал убить всех мальчиков-младенцев. Ну, вы помните, согласно Евангелию от Матфея, когда Иисус родился в Вифлееме, царь Ирод, услышав о рождении царя иудейского, испугался и приказал убить всех младенцев мужского пола в возрасте до 2 лет в Вифлееме и его окрестностях. И в книге было написано, что по сцене разбрасывали окровавленных кукол детей. Вроде ничего особенного, но потом выяснилось, что подобный спектакль шел по всем городам Европы. И в один момент в 1883 году во многих кукольных театрах зачем-то разбрасывали по сцене кукольных окровавленных детей. Я вспомнил, о чем предупреждал не только горожанин из Барнаула, но и Вадим Шигалов. Если кто не знает, кто такой Вадим Шигалов, то это сторонник теории заговора. Могу порекомендовать его очень хорошие книги. Рекомендую прочитать его книгу «Властелины 33. Оккультные игры элиты». Это очень классная книга, которая раскрывает символику элит. Очень рекомендую к прочтению. В начале этой книги Вадим Шигалов приводит очень интересную цитату «Галилео Галилея». «Вселенная не может быть прочитана до тех пор, пока мы не выучим язык и не познакомимся с символами, которыми она написана. Она написана на математическом языке. А буквы представляют собой треугольники, круги и другие геометрические фигуры, без которых это означает, что по-человечески невозможно понять ни одного слова». Прекрасная цитата. Она, как никто, раскрывает суть моей мысли в этой книге. И вы поймете, почему. Я вам все это расскажу. Кстати, меня удивляет невнимательность Вадима Шигалова. В советском фильме «Мэри Поппинс. До свидания» есть песенка «33 коровы». Это имеет серьезный оккультный характер. Если интересно, давайте отвлечемся от нашей основной темы, и я вам кое-что расскажу. Почему фильм «Мэри Поппинс. До свидания» полностью оккультный? Если вы посмотрите, какой рекламный постер висит в фильме, то увидите, что это постер к фильму «L'invitation au voyage». Здесь я ссылаюсь на пост с канала «Невыдуманные истории», которые есть на Дзене. Информацию беру оттуда. Я ничего ни у кого не краду. Если я что-то здесь цитирую, то беру конкретный источник и указываю его, чтобы вы могли сами его проверить. Все материалы имеют источник. Это строгое правило жанра true crime. Сам жанр предполагает документальность, и уж поверьте, что я буду придерживаться только строгой документальности в своем рассказе. Ну так вот, цитирую из материала из канала «Невыдуманные истории» по поводу рекламного постера фильма «L'invitation au voyage», который промелькнул в фильме «Мэри Поппинс. До свидания». Что же это за отсылка на какой фильм? Данный фильм подходит далеко не для широкого круга зрителей, а большинству людей сюжет вовсе может быть неприятен. Слушайте внимательно, вкратце. Сюжет таков. Молодые любовники, при этом они брат и сестра-близнецы, в начале фильма девушка спрашивает: «Что ты будешь делать, если я умру?» На что он отвечает: «Я оживлю тебя». Сестра, рок-звезда, погибает, умирает от удара током в ванной с молоком. Главный герой запихивает свою любимую сестру в футляр для контрабаса, потом футляр с сестрой грузит на авто и разъезжает с ней весь фильм по странным местам, попивая разлитое по бутылкам из той самой ванны злополучное молоко и постепенно превращаясь в нее, в свою сестру. А теперь давайте вспомним песенку из фильма «Мэри Поппинс. До свидания», где показали постер к этому фильму. 33 коровы, 33 коровы, 33 коровы, свежая строка. 33 коровы, с ней родится новый, как стакан парного молока. Вы можете себе представить, какой это ужас, что творится в детском фильме? Вот тебе и детские фильмы. Опасно их смотреть, особенно детям. Опасно их смотреть, потому что это серьезный темнейший оккультизм. Горожане из Барнаула называют этих людей цеховиками-каббалистами. А что касается цифры 33, с точки зрения каббалы, почему 33? Почему они поют 33 коровы? Дело в том, что 33 – это так называемое мастер-число. Ну, я не буду тут углубляться в эту тему и рекомендую книгу Вадима Шигалова, где вы узнаете, почему они пели 33 коровы. И я не удивлен, что в 1883 году они раскидывали по всему миру окровавленных кукол детей. Это тоже их стиль. Но я сомневаюсь, что они сатанисты, как считают некоторые, замешивая эти оккультные организации на христианство, где действует сатана как противник Христа. Простите, уважаемый слушатель, но я такую версию не поддерживаю. Я скорее согласен с мнением горожанина, что они не сатанисты, они цеховики, от слова «цех». То есть цеховая деятельность. Обманы, подлоги, фальсификации, убийства, геноцид и прочее. То есть те, что нам пишут фальшивую мировую историю и на этом делают свой гешефт. Думаю, что это они. Правда, Вадим Шигалов не утверждает, что цеховики пишут нам фальшивую историю, но это утверждает горожанин из Барнаула. Почему? Давайте разбираться. Нырнем с вами в кромешную тьму. Так зачем же цеховики в кукольных театрах раскидали окровавленных кукол детей? Причем этих кукольных окровавленных детей было 33. Запомните это число. Это мастер-число. Более того, с моей точки зрения, 33 – это мастер-число самих цеховиков-каббалистов. Но это моя точка зрения, она может быть неправильной. Посмотрите сами на возможные маркеры цеховиков. Возраст Христа. Согласно библейскому преданию, Иисус Христос был распят в 33 года. В шотландском обряде масонства существует 33 градуса. Число 33 считается священным в масонской традиции. В буддизме существует концепция 33 богов, девов. В базилике Святого Петра в Риме насчитывается 33 часовни. Англиканская розария и греческая православная молитвенная веревка также содержат 33 элемента. В божественной комедии Данте «Чистилище и рай» состоит из 33 песен. Царь Давид правил в Иерусалиме 33 года, у Иоакова было 33 ребенка от Лии. Фаза Луны возвращается к своей первоначальной позиции по отношению к солнечному календарю через 33 года. В русских сказках и скороговорках часто встречается число 33, например, 33 богатыря в сказке Пушкина и 33 несчастья в серии книг «Лемони Сникета». Вы скажете: случайность. Это не разбросанные маркеры цеха, это просто так получилось. Нет, это не просто так получилось, это именно маркеры. Более того, хочу довести до вашего внимания, уважаемый слушатель, что цеховики не зря использовали образ 33 окровавленных кукол. Я нашел чудовищное подтверждение, которое связывает это действие. В манускрипте «Сефер Харазим» 10 век есть строка: «Когда 33 куклы падут, огонь поднимется из моря». Это перевод с арамейского, сделанный в 1880 году, за 3 года до катастрофы Кракатау. Небольшая историческая справка. Манускрипт «Сефер Харазим» был найден в 1878 году в подвале синагоги в Алеппо во время ремонта. Его спрятали в 12 веке при нашествии крестоносцев. Основной текст на арамейском с вкраплениями древнееврейского, перевел его в 1880 году доктор Элиас Мордехай, профессор Восточного института в Лейдене. Он работал тайно по заказу Британского музея, но отказался публиковать перевод. Пророчество о 33 куклах: когда 33 куклы падут, огонь поднимется из моря. И будет он как меч, рассекающий небо, а пепел его покроет землю, как саван. И тогда откроется дверь, которую заперли праотцы. Куклы – это сосуды душ. Они хранят память людей. Когда они падут, древние силы пробудятся. Каждые 33 года открывается окно, каждые 333 года врата, а каждые 3333 года великий переход. Пергамент из кожи буйвола. Анализ 1920 года. Чернилы содержат железо и медь. Доктор Мордехай умер через месяц после завершения перевода, по официальной версии, от лихорадки. В 1905 году студент-востоковед попытался скопировать текст. Через три дня он исчез. В комнате нашли разорванную страницу с числом 33, обведенным кровью. За год до извержения в голландских газетах писали о странных огнях над Зонским проливом. Рыбаки утверждали, что видели 33 тени, идущие по воде. В руинах домов на Яве нашли глиняные фигурки, 33 миниатюрных куклы с обожженными лицами. Их собрали в ящик и отправили в Лейден, но ящик исчез по пути. Так что же произошло в 19 веке в 1883 году? Что же там такое произошло, что цеховики-каббалисты дали такие чудовищные символы? Я нашел событие, которое я считаю ключевым. Читаю вам официальную информацию. Итак, катастрофа Крокотау 1883 года. Полные данные и факты. Извержение вулкана Крокотау, теперь известного как Анак-Крокотау, в 1883 году стало одним из самых мощных и разрушительных вулканических событий в современной истории. Оно произошло в Индонезии на острове Крокотау в Зонском проливе, между островами Ява и Суматра. Ниже я приведу все доступные ключевые данные на основе исторических записей, научных исследований и свидетельств очевидцев. Информация основана на отчетах Королевского британского общества, голландских колониальных архивах и современных геологических анализах. Я структурирую данные для ясности. Местоположение. Остров Крокотау находится в Зонском проливе примерно в 40 километрах к северу от Явы и 160 километров к югу от Суматры. Тип вулкана. Стратовулкан, слоистый вулкан, состоящий из лавовых потоков, туфов и пепла. До извержения остров имел три пика – Данан, Пербутаан и Раката. Геологический контекст. Крокотау является частью вулканической дуги – Зонской впадины, где Тихоокеанская плита погружается под Евразийскую. Регион известен высокой сейсмической активностью. Хронология событий. Начало активности. Первое извержение зафиксировано 20 мая 1883 года. Оно было относительно слабым, с выбросами пепла и пара. Эскалация. С июня по август активность нарастала. 11 августа произошел мощный пароксизм, который разрушил восточную часть острова. И кульминация. 26 августа 1883 года в 10:02 по местному времени произошел гигантский взрыв. Один из самых мощных в истории вулканизма. Взрыв был слышен на расстоянии до 4800 километров в Австралии, Новой Зеландии и даже на острове Родригес в Индийском океане. Второй мощный взрыв последовал 27 августа в 5:30, после чего активность пошла на спад. Конец. Извержение продолжалось до ноября 1883 года, но основные события завершились 28 августа. Механизм и причины извержения. Тип извержения – плиниевое извержение, 6 по шкале вулканических эксплозивных индексов, от 0 до 8. Это включало мощные взрывы, выбросы пепла и пирокластические потоки. Энергия взрыва. А тут, уважаемые слушатели, я прошу внимания. Взрыв эквивалентен 200 мегатоннам ТНТ. По некоторым оценкам, до 300 мегатонн, а возможно до 400 мегатонн ТНТ, что сопоставимо с мощностью термоядерного оружия. Давление в магме достигало 30-40 МПА. Причины. Извержение было вызвано подъемом магмы из мантии, накопившейся в магматической камере под вулканом. Геологические данные показывают, что Крокотау был активен ранее. Извержение в 1680 и 1780 годах, но 1883 год стал апогеем. Сейсмическая активность. Зафиксировано более 10 тысяч землетрясений в регионы в дни перед взрывом. Непосредственные последствия и разрушения. Жертвы. Официально погибло около 36 417 человек. Большинство жертв, около 30 тысяч, от цунами, вызванных обвалами в море. Остальные от пепла, лавы и пароксизмов. Многие погибли в прибрежных деревнях Явы и Суматры. Разрушение. Остров Крокотау был полностью уничтожен. Его высота уменьшилась с 813 метров до 188 метров. Теперь это кратер. Образовался новый остров Анак-Кракатау, ребенок Кракатау, который вырос из моря в 1927 году и продолжает расти. Цунами. Волны высотой до 40 метров обрушились на побережье. На Суматре цунами затопило деревни на 10-15 километров вглубь суши. Прошу обратить внимание, на 10-15 километров. Не я сказал, официальные данные. Волны были зафиксированы в портах по всему Индийскому океану, включая Австралию и Африку. Пепел и лава. Пепел покрыл территорию радиусом 800 километров, сделав день ночью. В некоторых местах слой пепла достигал 30 сантиметров. Пирокластические потоки сожгли все живое на острове. Глобальные и долгосрочные эффекты. Атмосферное явление. Пепел поднялся на высоту до 80 километров, распространившись по всему миру. Это вызвало красные закаты. Необычно яркие и красные солнца, наблюдавшиеся в Европе, Северной Америке и Азии в течение 3 лет. 1883-1886. Климатические изменения. Глобальное понижение температуры на 0,5-1 градус в последующие 5 лет из-за аэрозолей в атмосфере. Это привело к неурожаям и голоду в некоторых регионах. Кислотные дожди. Дожди с pH ниже 4 из-за серной кислоты в пепле. Повредили урожай и почву на Яве и Суматре. Звуковые эффекты. Взрыв был слышен на расстоянии 4800 километров, самый громкий звук в истории, зарегистрированный человеком. Он был зарегистрирован барометрами как атмосферные колебания. Экологические последствия. Уничтожение экосистем в Зонском проливе, многие виды рыб и кораллов погибли, но со временем экосистема восстановилась. Анак-Кракатау продолжает извергаться, последнее значимое событие в 2018 году. Экономические потери. Разрушение портов, кораблей и инфраструктуры. Голландская колониальная администрация понесла значительные убытки. Так. Извержение Кракатау стало поворотным моментом в изучении вулканов. Оно могло поднять механизмы плиниевых извержений и влияние на климат. Исторические записи. События задокументированы в отчетах очевидцев, например, Симкин и Фиир, Global Volcanism Program. Данные о сейсмике и атмосферных эффектах использовались для ранних моделей климата. Современные аналогии сравниваются с извержением Тамборы в 1815 и Сент-Хеленс в 1980. Сегодня на Кракатау мониторится вулканологами. Достоверность данных. Основные источники – голландские колониальные отчеты, британские научные журналы и современные спутниковые данные. Некоторые детали уточнены геофизическими моделями. Итак, уважаемые слушатели, я решил обратиться к последним данным об этом взрыве. Я пошел в библиотеку, чтобы почитать об этом у наших российских ученых-сейсмологов. Вы меня спросите, что я искал? Я искал информацию, какой эквивалент в термоядерных взрывах, то есть сколько это взорвалось в эквиваленте термоядерных бомб. Мне было интересно. Значит, я ссылаюсь на книгу нашего соотечественника, кандидата геологических наук Карпова Гения Павловича. Книга называется «О вулканах, землетрясениях и глобальном потеплении. Записи геолога, 2021 год». У меня тут все по пропорции, только самые последние данные, подтвержденные наукой. И не из-за интернета, на всякий случай, а из бумажного источника. Почему так? Потому что интернет нужно проверять, там черт знает, что может быть написано. А я искал самые достоверные данные. Ничего не выдумываю. Вот никто меня не заподозрит в том, что я тут что-то выдумываю. Все чистые факты, никаких выдумок. Ну так вот. У Карпова Гения Павловича написано, что по всем данным взрыв эквивалентен 21 547,6 атомным бомбам, что были сброшены на Хиросиму и Нагасаки. Я с этими данными обратился к нейросети. Нейросеть не подтвердила данные, а сказала, что по ее совокупным данным сила взрыва соответствует, вы только послушайте, 28 тысячам термоядерных бомб. То есть в итоге мы с вами имеем следующую информацию, что в 19 веке в 1883 году на нашей планете было взорвано 28 тысяч термоядерных бомб. Вы не перепутайте, товарищи, не 28 термоядерных бомб, а 28 тысяч термоядерных бомб. Давайте для справки рассмотрим последствия взрыва атомных бомб в Хиросиме и Нагасаки. Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки 6 и 9 августа 1945 года, соответственно. Два исключительных в истории случая боевого применения ядерного оружия. Некоторые последствия взрыва в Хиросиме. В течение нескольких минут 90% людей, находящихся в радиусе около километра от эпицентра, погибли. Небольшие пожары в городе с преимущественно деревянной застройкой вскоре слились в огненный смерч. Сильный ветер со скоростью 50-65 км в час непрерывно дул на протяжении около 3 часов в сторону эпицентра. А здесь внимательнее. Около 11 километров квадратных города были полностью уничтожены. Были разрушены около 60 тысяч зданий или 67% всех построек Хиросимы. Давайте в уме эти данные умножим на 28 тысяч. Просто представим себе. Я не поленился, задал вопрос нейросети. Дорогая нейросеть, пожалуйста, посчитай чисто математически, уцелеет ли цивилизация на нашей планете, если взорвать одновременно 28 тысяч термоядерных бомб, допустим, установив их в разных местах, расчетно, аналогичных тем, которые были взорваны в Хиросиме и Нагасаки. Нейросеть мне все посчитала и сообщила, что цивилизация будет уничтожена без всяких сомнений. Будут страшные землетрясения, волны могут достигать 200 метров, цунами будут очень разрушительны, но самое главное, что пепел, грязь и глина поднимутся в воздух, и солнце не будет освещать Землю в течение примерно 5 лет. Так что же произошло в 1883 году? Что это было на самом деле? Был ли это вулкан? Вы, уважаемый слушатель, конечно, возразите, что вулкан взорвался в океане, и океан поглотил всю силу взрыва. И будете правы. Но моя мысль заключается в том, что под взрывом 28 тысяч термоядерных бомб скрывается другое событие. Что-то произошло в 1883 году. Они обманывают, но при этом говорят, что сила взрыва колоссальная, в которую трудно поверить. 28 тысяч термоядерных бомб. И не стесняются же говорить такие цифры официальные, и никто не обращает внимания на чудовищное количество взрывов. Давайте вернемся к нашей конспирологии. Давайте рассмотрим такие каналы, как iSpeak, канал блогера-председателя Санте, Поле Снегопада, Галина Конышева и другие подобные ресурсы. О чем они говорят? Они в целом говорят, что на нашей планете была уничтожена допотопная, высокоразвитая, высокотехнологичная цивилизация. Именно об этом они и говорят. Это их тема. И не просто говорят, а делают попытки это серьезно доказать. Давайте все это рассмотрим повнимательнее. Действительно ли мы с вами живем на обломках былой роскоши? То есть, совсем недавно здесь была иная цивилизация. А какая? Давайте разбираться. Только серьезные факты и данные. Оставайтесь со мной, я Вениамин Форест, я расскажу вам правду. Глава 2. Мертвые, пустые, грязные города конца 19 века. Уважаемые слушатели, если вам не сложно, пожалуйста, войдите в любой поисковик и наберите фотографии городов конца 19 века и посмотрите на то, как бурно кипит жизнь в городах Санкт-Петербурга, Парижа, Нью-Йорка. Блистательный конец 19 века. Кучу народу ходит по улицам, ездят экипажи, ездят всадники, прекрасные дамы обмахивают себя веерами. Города, утопающие в огнях газовых фонарей. Как говорится, гул экипажей смешивается с мелодией шарманки. Улицы полны жизни, дамы в пышных платьях и шляпках, элегантные кавалеры в сюртуках, спешащие по своим делам. Газетчики, выкрикивающие заголовки последних новостей. Мир готовится к всемирным выставкам и читают фантастические романы, любовные, дамские произведения. То есть, если вы в интернете посмотрите на фотографии городов конца 19 века, вы все это увидите своими глазами. Это все очень логично, правильно и соответствует официальной истории до 20 века. То есть, все верно. И какая тут может быть конспирология? Конспирологи все полные идиоты, о чем нам свидетельствует белиберда от Носовского и Фоменко. Я, кстати, согласен. Белиберда от этих авторов полная. Носовского и Фоменко я порекомендовать к чтению не могу. Потому что это полный идиотизм, товарищи. Вот уж точно. Те еще конспирологи. Но давайте вернемся к кипящим жизнью городам конца 19 века. Вы видите эту бурную жизнь городов того периода на фотографиях. А что здесь не так? А здесь вообще все не так. Давайте сделаем следующим образом. Вернемся к 2012 год или его окрестности и вспомним официальный, подчеркну, совершенно официальный ответ от историков, почему на фотографиях конца 19 века отсутствуют люди. Вы, может, уже забыли, что в то время конспирологи публиковали на своих каналах исследования, причины которых были фотографии городов конца 19 века, и они были пустыми. Прохожих не было на этих фотографиях, и вы это можете проверить, я ничего не выдумываю. В интернете все осталось. Историки дали официальное объяснение тогда, в тот период. Объяснение было следующим. На фотоаппаратах того времени была выдержка до 10 минут. Соответственно, никакой движущийся объект не мог быть зафиксирован в кадре. Прошу запомнить это утверждение историков. Движущийся объект не мог быть зафиксирован на кадре. Поэтому города конца 19 века полностью пустые на фотографиях. Отлично. Но вот в чем незадача. А откуда сегодня в интернете такое количество бурной жизни в городах конца 19 века на фотографиях? Там сплошные движущиеся объекты. Посмотрите, как на фото ездят экипажи, ходят люди, бегают мальчишки. То есть выдержка на фотоаппаратах конца 19 века вдруг исчезла. 33 коровы слезали. Пушкин Александр Сергеевич украл. Гоблины утащили. Ну и как историки будут выкручиваться сегодня, даже не знаю. Так вот, к вопросу о том, кто наводит морок, кто обманывает. Лично я от себя даю ответ. Цеховики. В это трудно поверить, но есть все основания подозревать так называемый цех. Тот самый цех, о котором рассказывал горожанин из Барнаула. Вадим Шигалов их называет «элитой 33», но я все-таки имею свое мнение по этому поводу, и я их так не называю. Это цеховики. От слова «цех». Они нам рисуют лживую историю до 20 века, и вы сами видите, как они ловятся на переусере. То есть, что они сделали? Они решили скрыть пустые брошенные города конца 19 века путем наводнения интернета фальшивыми фотографиями. Как говорится, в очередной раз попались на переусере. И не первый раз ведь попадаются. В общем так, уважаемый слушатель, если вы хотите увидеть настоящие фотографии городов конца 19 века, вот вам ссылочка. Наберите «Алексей Кунгуров. Пустые города погибшей империи». Я даже вам советую поставить аудиокнигу на паузу и посмотреть все эти материалы, которые найдете, чтобы мы продолжили дальше. Может, вам там выскочат еще материалы про пустые города. Да вот того же «Пулю снегопада» послушайте, что он скажет. А он ерунду-то не скажет. И председателя СНТ тоже. Может, и он что-нибудь скажет. У нас с вами жанр «True Crime», то есть мы проводим расследование на основе документов. Это не фантастический рассказ, это не фантастика, это расследование преступления цеховиков против нас, людей. То есть оживленные фотографии населенных городов конца 19 века – это обман цеха. Мы с вами это только что четко установили. Дальше. Если вы посмотрели эти материалы, то вы не могли не увидеть, что пустые города не просто пустые, они не жилые. Окна выбиты, на стенах грязь, на улицах тоже грязь, или просто не очень чисто, в некоторых местах лежат какие-то кучи непонятно чего. Создается такое ощущение, что эти города недавно были затоплены, и идет процесс их очистки, чтобы туда заселялись уцелевшие люди. И, судя по всему, в этот момент власть перехватывают цеховики. Кто они такие, я попробую подробнее рассказать в следующих главах. Тоже на основе документов и материалов. Ничего не выдумываю. Но кому-то это может показаться очень страшным материалом. Поэтому, если вам не по себе, то лучше дальше не слушайте. Там дальше будет все хуже и хуже. Оставайтесь со мной. Я, Вениамин Форест. Я расскажу вам правду. Под конец 19 века мы с вами имеем очень криповые фотографии. Фотографии мертвых, которые изображают из себя живых. Я просмотрел огромное количество таких фотографий, они внушают мистический ужас. Было страшновато смотреть на мертвых детей, которые со своими игрушками сидят, закрыв глаза. Или мать с пятерыми детьми, которые сидят в креслах с закрытыми глазами. Семья, допустим, мама, папа, два ребенка сидят, закрыв глаза, потому как мертвые. Давайте посмотрим, как официальные историки объясняют этот странный мертвячий феномен. Вот читаем официальные ответы от официальных историков, ничего не выдумываю. В конце 19 века фотографирование мертвецов как живых, постмортем, было популярным явлением по нескольким причинам. Увековечивание памяти из-за высоких цен на снимки и сложности процесса многих не успевали сфотографировать при жизни. Особенно это касалось детей, детская смертность в 19 веке была высокой. Желание сохранить образ умершего, такие фото напоминали людям о скоротечности жизни и выступали своеобразным сентиментальным памятником усопшему. Вера в то, что в фотографии мертвеца живет дух близкого человека. Чтобы мертвецы выглядели как живые, им наносили специальный грим, использовали штативы для поддержания тел. Чаще всего умерших надевали в праздничные наряды, делали макияж и порой даже рисовали глаза на закрытых веках. Вот здесь я хотел бы подтвердить, глаза закрыты у всех мертвых. Более того, уверен, что живых на фотографиях нет вообще. Мертвые там все. Такое ощущение, что это просто мертвые изображают живых. Чем больше смотришь на эти фотографии, тем больше не понимаешь, что творится в конце 19 века. Связано ли это с катастрофой? А если связано, то как? Вот, скажем так, в официальных источниках написано следующее. К началу 20 века мода на создание посмертных фото сошла на нет из-за появления более удобных и дешевых технологий фотографического искусства. Но простите, мы только что недавно разобрали вопрос выдержки до 10 минут, где историки обделались по полной программе. Какая-то тут неувязочка получается. То есть до конца 19 века у нас мертвецы изображали живых. И что все это значит? Как это можно объяснить? Я не знаю, у меня не хватает знаний. Я просто могу сказать, что на самом-то деле совершенно непонятно, что произошло в конце 19 века. Какая-то вот пакость. До этого я писал, что по официальным источникам у нас на планете в 1883 году взорвалось 28 тысяч термоядерных бомб. Это официально. Это подтверждает в том числе кандидат геологических наук Карпов Гений Павлович. То есть это официальная информация. Историки тут крутить у виска не имеют права, потому как официально. Но почему в конце 19 века у нас пустые города, людей нет, а на фотографиях мертвые, которые изображают живых? Причем мертвы все, и у них у всех закрыты глаза. Что все это значит? Там явно что-то произошло. Невольно вспоминаешь про некромантию, черную магию и черт знает про что еще. Помню, при просмотре этих фотографий мне вдруг пришла в голову мысль, что мы все мертвы, что после катастрофы в 1883 году мы с вами мертвая цивилизация, которая находится в лимбе. То есть, возможно, что мы все-таки погибли, и мы все мертвы, просто забыли об этом. Но давайте откинем такую версию, хотя кое-что мертвячее у нас еще появится в этой аудиокниге, когда мы будем рассматривать кое-какие артефакты. Но дальше еще страшнее. Дальше вообще у нас творится какой-то беспредел. Дальше я в библиотеке стал рассматривать внимательно альбом, который называется «Жертвы красного террора». Рекомендую посмотреть его, этот альбом. Это довольно толстая книга, примерно на 200 страниц, где размещены фотографии так называемых «жертв красного террора». Ну, то есть злые большевики, якобы. Но что это за фотографии? Мертвецы изуродованы, у многих отрезаны ноги, отрезаны кисти рук, отрезаны головы и другие части тела. Много безголовых. Трупы навалены порой неряшливо. Растительности вокруг почти нет, деревьев мало, а если и есть, то молодые, лесов не помню. Чаще всего это зима, кругом снег. Иногда трупы навалены в каких-то темных помещениях, и главное, что у трупов огромное количество. Их очень-очень много. Слишком много. Некоторые из них похожи на полностью обескровленных. У некоторых из тех, у кого была голова, рты были разинуты в каком-то безмолвном крике ужаса, как будто они что-то увидели такое, что потеряли рассудок перед жуткой смертью. На фотографиях иногда попадались непонятные сооружения, вроде бы это было железо, какие-то железяки непонятные, вкопанные в снег. Но у меня создалось такое впечатление, что это не жертвы красного террора. Это никакие там злые большевики. Там вообще непонятно, что происходило. Многие тела изуродованы. Я видел мертвую женщину, лежавшую на снегу, у которой выдраны куски плоти. Может, это были собаки. Я видел мужчин, которые лежат в странных застывших позах, очень неестественных. Такого быть не может. И еще раз повторю, что трупов было просто безграничное количество. Их слишком много. Помню, у горожанина из Барнаула я читал такую информацию. Просто не помню, где именно. Это был то ли 2008, то ли 2009 год. Не могу точно сказать, да и найти не могу. Но у него был такой материал, что разбился самолет типа «Боинг». И он изучал место происшествия по фотографиям. И фотографии он предоставил на своем блоге. Можете поискать об этом. В итоге выяснилось, что трупы мертвы уже давно. То есть кто-то посадил мертвецов в салон самолета, и «Боинг» разбился с трупами, которые там уже сидели. Но это еще не все. Горожанин обнаружил следы страшных пыток на телах и показал их. Они видны на фотографиях. Как вы думаете, дорогие слушатели, чей это почерк? Я так полагаю, в альбоме «Жертвы красного террора» это деятельность цеховиков. И не большевики, не красноармейцы, не белые, а они – цех. Так и хочется сказать. Приятно с вами познакомиться, цех. Оставайтесь со мной, я Вениамин Форест. Я расскажу вам правду. Мария не заметила, как уснула, прослушивая аудиокнигу. В сознании еще пульсировали обрывки услышанного. Трупы, пустые города, мрак, жуткие цеховики. С этим ощущением она и провалилась в сон. Ей приснилось, что она стоит на лестнице внутри заброшенного здания. Что-то в нем казалось смутно знакомым, будто она уже была здесь, но не могла вспомнить, когда. Лестница уходила вниз в полумрак. Внизу что-то блеснуло. Мячик. Он заскакал по выщербленным ступеням, подпрыгивая на трещинах и выбоинах, и устремился вниз, словно приглашая следовать за собой. Мария осторожно ступила на первую ступень. Под ногой хрустнуло. То ли пыль, то ли мелкий осколок. Она пригляделась, на ступенях виднелись следы кроссовок, будто оставленные ребенком или подростком, чьи они, и почему они ведут именно вниз. Она спустилась на один пролет и оказалась перед темной дверью. Рука поддалась без звука. Ни скрипа, ни сопротивления. Мария вошла. Перед ней раскинулся огромный зал с колоннами. В воздухе висела пыль, будто время здесь остановилось. Слева на стене рисунок, напоминающий наскальные изображения пещерных людей. Она шагнула в центр зала и вдруг поняла. Это тот самый зал из «Гостей из будущего». Фильм, снятый в 1984 году, премьера первой серии 25 марта 1985 года. На первой программе центрального телевидения СССР. Мария смотрела его 8 лет. В этом фильме робот Вертер еще говорил «Ни минуты покоя». Тогда этот зал с колоннами ее сильно испугал. Почему? Ведь в кадре не было ничего по-настоящему страшного. Но 8-летняя Мария была уверена, за одной из колонн прячется Полина, руководитель Института времени, в которую был влюблен робот Вертер. Ей казалось, что Полина наблюдает за Колей Герасимовым, затаив дыхание. Той ночью ей приснился кошмар. Она сама оказалась в этом зале, и за колонной стояла она, Полина. Мария закричала, проснулась в ужасе, и мама прибежала ее успокаивать. Теперь в 25 лет страх вернулся. Страх из детства. Эта страшная Полина могла быть здесь. Стоять и ждать. Неподвижно. Без дыхания. Зал был тих. Колонны тянулись в полумрак, их тени переплетались, образуя странные узоры. Марии снова показалось, за одной из них кто-то есть. «Полина? Она стоит там». Мария медленно подошла, задержала дыхание и резко посмотрела за колонну. «Никого, только пыль, оседающая в слабом свете». «Слава богу», — прошептала она, — «нет ее, а то бы я с ума сошла, если бы тут стояла Полина». Это детский ужас из детства. Детские ужасы очень сильные, оставляют отпечаток на всю жизнь. Они такие внутренние. Мария подошла к той самой двери, которая вела к машине времени. Слева она увидела рисунок, которого она помнила в фильме. Стилизованный рисунок космонавта. Но тут был не космонавт. Тут был нарисован кто-то другой. Совсем другой. Похоже на ацтекское божество. Выглядело устрашающе. Но Мария точно помнила, что тут был рисунок космонавта. Как и в фильме, дверь отворилась, потом уехала вправо кирпичная стенка, и девушка вошла в белый зал, где должна была стоять машина времени. Но вместо машины времени здесь сидела в кресле мертвая девочка в платье Алисы Селезневой. Ее глаза были закрыты, а в руках она держала игрушку. Мария вспомнила про фотографии мертвых детей конца 19 века. Девочка сидела неподвижно. Она была мертва. Мария медленно подошла к ней. Протянула руку, чтобы прикоснуться. Подушечки ее пальцев вот-вот коснутся ее волос. Мария не дышала. Она попыталась к ней прикоснуться. Мария проснулась в ужасе и села на своей постели. Вот ведь приснилось. Она встала и посмотрела на часы. Пора было ехать к Алистеру Кану во дворец. Мария заказала Яндекс.Такси и поехала, как и договаривалась, к 9 часам. Дворец Алистера Кана находился на побережье Финского залива. Это было красивое трехэтажное здание, окруженное садом и решеткой. Дворец был под серьезной охраной. У Алистера Кана было целых 50 вооруженных охранников, плюс понатыканы камеры. Просто так не подойдешь. А если подойдешь слишком близко, то может появиться вооруженный охранник, который попросит уйти. Алистер Кан был очень богатым человеком в России. Один из богатейших, соответственно, охрана была серьезная. Мария прошла через ворота и вошла в здание. Там сидел за вахтой уже знакомый дворецкий с пышными усищами, который ей поклонился. Они уже успели познакомиться раньше. На первом этаже находился зал для приемов. где уже были люди. Мария услышала, что там что-то вещает сам Алистер Кан. Что-то про какие-то инвестиции. Мария не стала прислушиваться, а поднялась на второй этаж, где находилась библиотека. Использовав свой электронный ключ, который ей выдал Алистер, она вошла в библиотеку. Это была большая библиотека, просторная. На полках стояли книги и рукописи. В углу было ее рабочее место, где она изучала книги «Сефер Хехалот». Мария положила ноутбук, повесила на спинку кресла свое демисезонное пальто и села. Включила устройство. Для работы она использовала продвинутую нейросеть «Неон». Без нее было невозможно разобраться в сложностях древнего иврита и символике «Сефер Хехалот». Она погрузилась в перевод, склонилась над книгой. Пожелтевшие страницы, вязкий древнееврейский шрифт, в воздухе пахло пылью и старым пергаментом. Тихо запинаясь на архаичных оборотах, она начала работать и прочла. «Ве альтехишева лимадот рацон ха шхина». «И да будут 7 чертогов исполнены воли шехины». Отложила книгу, потянулась к наушникам. «Неон, твоя интерпретация чертогов. И еще вопрос. В главе 10 слово «чертог» переведено как «покои», но в оригинале стоит «хекал», что ближе к храму. Почему такая разница?» Экран планшета вспыхнул. Мягкий синтезированный голос ответил. «В традиции хехалот 7 чертогов – ступенчатые уровни восхождения души к божественному присутствию – шехине. Каждый чертог охраняется ангелами-служителями, а проход требуется произнесения тайных имен. Это не физическое пространство, но схема духовного пути. Что касается вашего вопроса о переводе, все зависит от традиции. Некоторые исследователи полагают, что хекал подразумевает пространство, где встречается человеческое и божественное. Другие видят в нем отсылку к храмовому служению. Тогда идет акцент, смещается на ритуал и границу между мирами. Возможно, переводчики выбрали слово «покои» как более нейтральное, чтобы не привязывать образ к конкретной религиозной практике. Мария нахмурилась, провела пальцем по строке. «Я сомневаюсь, что это только метафора. В книге «Бесконечных комнат» есть фрагмент, где говорится «чертоги меняют форму, когда взгляд наблюдателя падает на звезды». Если это просто духовный путь, почему упоминается наблюдение за космосом?» Нейросеть ответила без паузы, ровно и четко. «Возможно, это образное описание взаимодействия сознания с космологическими структурами. В мистических текстах часто используются астрономические метафоры для передачи неописуемых состояний. Многомерность в Сефер Хехалот может отражать не физическую реальность, а сложность внутреннего опыта». Мария откинулась на спинку кресла, за зашторенным окном пробивалось полуденное солнце. «Мария», — неожиданно спросил Неон, — «вы действительно сомневаетесь в существовании космоса на полном серьезе?» «Стала сомневаться, когда начала изучать рукописи. Не то чтобы я отрицала науку, но, кажется, мы видим лишь часть картины. Современная наука детально описывает космос. Астрофизики наблюдают комету Атлас, ее траектория рассчитана с точностью до метра. Вы считаете, что они ошибаются?» «Нет, но, возможно, их расчеты – это лишь один слой истины. Чертоги показывают человеку то, что соответствует уровню его знаний». «То есть вы верите мистикам 2-3 веков больше, чем современной науке?» «Возможно, они видели мир иначе. Например, в 12 главе Сефер Хехалот сказано, что 7-й чертог совпадает с созвездием дракона. Если это метафора, почему тогда указаны конкретные звезды?» Неон ответил спокойно и даже как-то сдержанно. «Созвездие дракона – устойчивый астрономический объект. Упоминание его в тексте может служить мнемоническим приемом для запоминания последовательности духовных состояний. Мистические системы часто кодируют внутренние процессы через внешние образы. Так знания легче передавать. Кстати, в манускрипте 34В той же традиции описывается огненная колесница, появляющаяся раз в 76 лет. Ее движение связывается с открытием врат между чертогами. Это тоже можно трактовать как метафору цикличности духовного пробуждения. Однако любопытно, что в период в 76 лет совпадает с орбитальным циклом кометы Галлея, объекта, известного еще древним наблюдателем неба». Мария замерла. Она не просила нейросеть приводить примеры из манускрипта 34В. Но ответ звучал как естественное продолжение аргументации, без случайных оговорок. «Ты считаешь, что огненная колесница – это метафора кометы Галлея?» – уточнила она. «Это одна из возможных интерпретаций. Мистические тексты нередко используют астрономические явления как символы внутренних процессов. Возможно, авторы хотели передать идею, когда небесные тела занимают определенные позиции, человек становится способен воспринимать иные уровни реальности. Мария снова посмотрела на строку. «И да будут 7 чертогов». Полуденное солнце пробилось сквозь щель в шторах, осветив пожелтевшую страницу. В груди нарастало странное ощущение, не страх, а предчувствие. «Интересно», — тихо произнесла она, — «как мистики могли знать о многомерности, если это всего лишь метафоры?» «Знания могут опережать свое время», — отозвался Неон. «Или же мы просто еще не нашли способ перевести их язык на язык науки. Существует точка зрения, что Сефер Хехалот — не религиозный, а научный текст, который во многом превосходит уровень современных знаний». Анализ структуры и символики позволяет предположить, что авторы обладали представлениями о многомерных пространствах. Вот я тоже так думаю, Неон. Признаюсь тебе честно, я сейчас слушаю аудиокнигу, где утверждается, что существовала высокоразвитая цивилизация. Как ты к этому относишься? С умеренным доверием, ответил Неон. Однако некоторые паттерны действительно не укладываются в традиционные религиозные системы. Можно допустить, что текст содержит зашифрованные знания, которые современная наука пока не способна интерпретировать. При этом важно избегать спекуляций и опираться на проверяемые данные. Рациональный анализ – единственный надежный метод исследования подобных гипотез. «Ладно», – сказала она, закрывая книгу, – «вернемся к этому после обеда». Мария пошла в малую столовую, что находилась на втором этаже, и там ее ждала секретарь и личная помощница Алистера Кана Маргарита Николаевна Зайчонок, которая сидела за столом и ждала, когда служанки принесут обеденные блюда. Они обедали в малой столовой вдвоем. Маргарита как-то загадочно улыбалась. Она была одета необычно, но, как и всегда, привлекательно. Кожаные штаны, кофточка и что-то похожее на очень легкий шарфик. «Рада тебя видеть, Мария. К тебе Алистер еще не приходил?» «Нет, мы пока еще не пересекались. Я слышала, он там что-то вещает в зале». «Странно, он сказал, что ему срочно нужно с тобой лично переговорить. Зайдет, значит, тебе после обеда. Ты как вообще?» «Я нормально», — ответила Мария. «Ничего нового. Ну а ты что?» Маргарита как-то пристально посмотрела на собеседницу. «Мария, скажи мне, ты же вчера была у твоего знакомого следователя прокуратуры Федора Михайловича? У Алистера Кана везде уши, ты же понимаешь. Ты же, наверное, не просто так у него была. Мы с Федором Михайловичем знакомы уже 5 лет. Я к нему просто зашла». «Не думаю, что ты просто к нему зашла. Подозреваю, что ты выпросила у него аудиокнигу Вениамина Фореста, которая называется «Этажи под землей по следам ужаса». Форест анонсировал аудиокнигу в интернете и покончил с собой внезапно. Полиция засекретила эту аудиокнигу, и ты взяла аудиокнигу у следователя. Уж не знаю, как ты его уговорила, разве нет?» «Да с чего ты это решила? Уверена в этом. И Алистер Кан тоже уверен, что ты взяла копию аудиокниги у следователя». «Ну и что с того? Дай копию и мне тоже. Я обещала никому не давать. Но мы же подруги, Мария. Я тоже хочу послушать последнюю книгу короля триллеров». «Я дала слово, что никому не дам. Я держу свое слово. Я тоже никому не дам, обещаю, Мария. Ну, будь ласка, дай и мне послушать». «А что это ты по-украински? Ты что, в Украине родилась?» «Нет, в Польше. Я полька. Родилась в Седлице, в Мазовецком воеводстве. Ты, наверное, не поверишь, но у поляков таки встречается такая фамилия, как Зайчонок. Это моя фамилия. Хорошенькая фамилия, веселенькая такая, тебе подходит». «Ну тогда ж, не дам». «Мария, ну не будь ты стервой, будь ласка». В этот момент вошли дворцовые служанки и принесли блюда. Суп-пюре из шампиньонов и куриная грудка с жареной картошкой. Девушки взяли приборы. «Мария, я тебя очень прошу, дай послушать аудиокнигу, я никому ее не покажу». Мария задумалась. Маргарита от нее не отстанет. Так и будет приставать. Ну ладно. «Ну ладно, черт с тобой. Только я прошу, никому не показывай. Это опасная штука». На столе появилась флешка. Мария шлепнула ее на стол. Маргарита тут же ее взяла и спрятала в карман своих кожаных штанов. «Кстати, Мария, я могу, если хочешь, тебя подбросить домой. Я как раз еду в твою сторону». «Куда едешь?» «К подруге. Заодно и тебя подкину». Мария прожевала кусочек жареной курочки и утерла губы салфеткой. Салфетка почему-то пахла можжевельником. Приятный запах. «А скажи, Маргарита, ты, значит, полька?» Маргарита улыбнулась, показав ровные, идеальные белые зубы. «Я почему спрашиваю? Я тоже немножко знаю польский язык. Мне нравится ваш язык». Маргарита спросила с улыбкой по-польски. «Ну, цо ты, Мария? Чи маш охоте на каве подроге? Вим смешную историю о польском баранье». Мария с озорной улыбкой ответила по-польски. «О, кава то добже! Али наперв поведж ми, где ту ест тен баран?» Девушки весело засмеялись, обед вышел вполне себе душевным. После обеда Мария вернулась к себе в библиотеку. Она только села продолжить работу над Сефер Хехалот, как внезапно в помещение вошел Алистер Кан. Он быстро оказался у ее рабочего стола. Мария вежливо встала при появлении хозяина дворца. «Мария, все хотел к вам зайти, вот только добрался». «Да, Алистер, рада вас видеть. Позвольте мне почитать ваши переводы и интерпретации Сефер Хехалот, если вы не против». «Конечно, Алистер, вот, пожалуйста, мои черновики и блокноты. Я пока работаю только над второй книгой «Бесконечные комнаты чертогов». «Ну и что вы можете сказать в целом об этом?» «Создается такое ощущение, что это не религиозные, а научные тексты. Ну, во всяком случае, я так полагаю». Алистер Кан уселся в кресло неподалеку и вдумчиво стал читать записи Марии. В какой-то момент его правая бровь взметнулась вверх. «Поражаюсь вашему уму, Мария, это потрясающе!» Он поднял взгляд на девушку. «У меня есть к вам предложение, Мария Гольдштайн». «Какое же?» «Хочу предложить вам работать у меня здесь, в библиотеке, хранителем». «Хранителем?» Мария не могла скрыть удивление. Сердце на мгновение замерло. Она сглотнула, пытаясь собраться с мыслями. «Да, хранителем моей личной библиотеки. Все честно, по трудовой книжке. Все по закону». Алистер протянул клочок бумаги. «Я уверен, что это больше, чем вы получаете, работая в юридической конторе в Москве. Да и не нравится вам там работать, в той конторе. Я вижу ваше стремление к знаниям. И поэтому предлагаю вам работать у меня. Вы уже неделю здесь работаете над книгами, и я очень впечатлен вами, Мария». «Ну так что?» Мария помолчала несколько секунд. Это было слишком неожиданно. За спиной Алистера в высоких шкафах из темного дерева прятались тысячи томов. Теперь они могли стать ее миром. «Боже мой! Должность хранителя библиотеки Алистера Кана. Это просто невероятно. Алистер, это очень хорошее предложение». «Ну так в чем проблема? Мы оформим все официально. Вам не придется беспокоиться о документах. Маргарита все сделает быстро. Просто принесите трудовую книжку, зайдите к ней в офис, и вы станете хранителем моей библиотеки. Я уверен, это та работа, которую вы хотите». Когда Маргарита отвозила Марию домой, то она рассказала о том, что Алистер Кан ее трудоустроил. «Потрясающе», — ответила Маргарита. «А скажи, он к тебе не приставал?» «В каком смысле?» «Ну, в смысле постели». «Нет, такого замечено не было». Маргарита как будто бы обиделась, даже побледнела. Мария заметила ее реакцию и не стала переспрашивать, что это значит, но догадалась своей женской интуицией. Мария вернулась домой, в свою съемную трехкомнатную квартиру. Быстро поужинала, чем Бог послал. На часах было уже без 11:12. Пора продолжать слушать аудиокнигу. Мария разделась, нырнула в одеяло и продолжила прослушивание. Опять появился этот неприятный звук. Да что это такое? Неприятный звук шел продолжительное время. Мария скинула с себя одеяло и подошла к ноутбуку. Но внезапно появился голос Вениамина Фореста. Глава 5. На обломках забытого мира. Следы катастрофы 1883 года. Представьте, мы ходим по улицам, где каждый камень может быть свидетельством катастрофы, стершей целую цивилизацию. Античные статуи, колонны, барельефы – не наследие Древней Греции, а обломки мира, о котором мы почти ничего не знаем. Давайте соберем улики. Неожиданные, зримые, заставляющие задуматься. А вы будьте внимательны, уважаемый слушатель. Улика номер 1. Атланты Нового Эрмитажа. Идеальная симметрия. Что видим? 10 фигур, держащих портик. Лица, пропорции, складки одежды идентичны до доли миллиметра. Сделанные по проекту мастера Теребенева, как утверждает официальная история. Материал. Сердобольский гранит, твердый 7 по Маосу, почти как кварц. Вопрос. Как вручную, без станков с ЧПУ, добиться такой точности? Если бы каменотесы работали по старинке, на статуях остались бы следы резцов, но их нет. Поверхность гладкая, словно отполированная машиной. Почему ни в одной мастерской 19 века не сохранилось аналогов таких работ? Где ученики мастера Теребенева, которые повторили бы его мастерство? Атланты – не ручная работа, а отливка или машинная обработка технологии, которую мы утратили. Мы вообще не знаем, что это такое. Вот вам комментарий эксперта. Доктор исторических наук И.В. Лаптев. Мы привыкли считать эти статуи копиями, но где доказательства, что оригиналы были именно греческими? Почему ни в одном греческом храме нет аналогов петербургским атлантам? Это не просто стилизация, это загадка, которую мы боимся задать вслух. Вот видите, даже доктор исторических наук, не какой-то там историк Абарин из Яндекса, из Яндекс.Дзена, сомневается в официальной истории, а доктор исторических наук, значит, есть в чем сомневаться. Еще одно техническое замечание. Инженер-технолог А.С. Мельников. Чтобы повторить атлантов вручную, нужны допуски в 0,1 мм. В 19 веке это невозможно без станков. Либо технологии были иными, либо мы недооцениваем прошлое. Улика номер два. Монолитные колонны Исаакиевского собора. Факты. 48 колонн, каждая весит 114 тонн. Установлены в 1820-1830 годах. Официальная версия. Перетаскивали на деревянных катках, поднимали лебедками. Нестыковки. Для перемещения одной колонны требовалось 200-300 рабочих. Где записи о зарплатах, травмах, логистике? Архивы молчат. Хотя масштабы работ были такие, что архивы должны быть переполнены канцелярскими бумажками, но ничего нет. Как обеспечивали вертикаль? Отклонение менее 1 мм на метр. Сегодня такое делают лазерными уровнями. Откуда лазеры у рабочих в лаптях? Улика номер 3. Пудосский камень, хрупкий античный мрамор. Парадокс. Многие статуи барельефа Петербурга сделаны из пудосского камня, пористой известняковой породы. Он легко обрабатывается, но через 50-100 лет крошится, покрывается трещинами, приходит в негодность. Вопрос. Зачем использовать столь недолговечный материал для вечных памятников? Версия. Пудосский камень – реконструкция. Настоящие статуи были из иного состава, но просто были изъяты. Возможно, композита ныне неизвестного, а мы видим лишь копии, которые были сделаны, предположительно, в начале 20 века в рамках нашей конспирологии. Цеховики, судя по всему, так хорошо и качественно, какими были оригиналы, ничего не делали и не умеют. Вот эти сделанные из такого пудосского камня, действительно могли делать и по старинке, потому что пудосский камень очень легко обрабатывается. Вот. Вот непонятный архивный фрагмент 1821 года. По распоряжению императорского комитета строений перевести из каменоломни у Лахты 12 изваяний. Состояние ветхое, требуется срочная реставрация. Вопрос, где эти каменоломни, почему нет фамилии и что значит ветхое? Улика номер 4. Коринфские колонны, микроскопическая точность. Что удивляет, листья аканта на капителях выточены с детализацией, которую сложно повторить даже сегодня. А то и невозможно. Пример. Колонны Казанского собора. Каждый завиток, как живое растение. Вопрос, как вообще это делали? Гипотеза. Колонны не вырезали, а прессовали или отливали в формах, используя технологии, превосходящие наши представления о 19 веке. Это очень современные работы. Улика номер 5. Слепые копии. Где оригиналы? Наблюдение. В Петербурге десятки реплик античных статуй. Аполлон, Афина, Гермес. Но где их греческие прототипы? Примеры. Атланты и Эрмитажи. Их сравнивают с теламонами храма в Акраганде. Но те разрушены, и вопрос об их существовании повис в воздухе. Статуя Аполлона на фронтоне Большого театра. Она выглядит античной, но не повторяет ни одну из известных античных статуй Аполлона. Это синтез мотивов. Пока поза взята из одного источника, детали из другого, а общий облик создан соображением скульптора. Фигуры Афины на зданиях Академии художеств. Они напоминают античные изображения богини, но не являются копиями конкретных статуй. Историки постоянно утверждают, что это копии античных образцов, но никаких оригиналов-то нет. Вот что по этому поводу говорят официальные историки. Разгадка кроется в эстетике классицизма. В 18-19 веках античность воспринималась не как набор конкретных памятников, а как идеал, который можно и нужно переосмысливать. Мастера не стремились к буквальному копированию, они воссоздавали дух эпохи, опираясь на обрывочные сведения об утраченных шедеврах, гравюры и зарисовки путешественников, описания античных авторов, коллекции слепков в европейских музеях и академиях. Насколько это убедительно, решать вам, мой уважаемый слушатель, но давайте не будем забывать, что мы находимся в православной христианской стране. Мы как-то об этом забыли, но об этом чуть позже. Улика номер 6. Аид у Горного института. А вот здесь у нас творится настоящая чертовщина. Я бы сказал, что в этом моменте творится какая-то булгаковская чертовщина, не хватает только кота-бегемота и Воланда. Но посудите сами. Санкт-Петербургский горный университет, в разные годы горное училище, горный кадетский корпус, институт корпуса горных инженеров, горный институт и прочее, был основан в 1773 году. В декоре горного института действительно присутствует Аид, Плутон, владыка подземного царства. В его руках ключ – символ власти над недрами земли. С точки зрения православного канона, начала XIX века это выглядит как минимум двусмысленно. Языческий бог-покровитель мертвых у казенного императорского учреждения в православной империи. Почему это странно, разберем по пунктам. Время и статус здания. Период строительства основного корпуса 1806-1811 годы. Правитель. Император Александр I, благословенный, человек очень сильной православной веры, который лично курировал важнейшие государственные постройки. Архитектор Воронихин, работающий под прямым патронажем императорского двора. Одновременно он возводил Казанский собор. Кто должен был одобрить Аида? Благословенный православный император, без всякого сомнения. Святейший Синод, в ту пору высший орган церковного управления, патриаршества не было с 1700 года. Сенат и профильные ведомства. Куча чиновников как сената, так и синода. В 1806-1811 годах председателем синода был митрополит Платон Левшин, человек строгих нравственных воззрений. Что удивления не вызывает, так оно и должно быть. И все же у казенного учреждения появляется языческий аид. Я не говорю, что это совсем невозможно, но это непонятно. Официальная версия – декоративный элемент в духе классицизма, но вопросы остаются. Что именно не сходится? Почему аид? В православной традиции логичнее было бы увидеть святого покровителя ремесел или наук, например, апостола Павла, которого иногда связывали с ремесленным знанием. Почему именно бог мертвых и ключей от подземного мира рядом с геологическими коллекциями? Где протесты? Нет ни одного документа о возражениях духовенства. Не сохранилось жалоб от прихожан или церковных общин. В периодике эпохи ни строчки о бесе или мерзости запустения у государственного учреждения особой важности. Хотя бы что-то должно остаться, раз такое дело. И к тому же там же церковь внутри, православная. Вы можете себе представить вообще в принципе? У вас стоит государственное казенное учреждение особой государственной важности, внутри находится церковь, православная церковь, и тут стоит языческий символ, языческий этот самый идол стоит, идолище. Представьте на минуту, в 1810 году у входа в казенное здание ставят фигуру Перуна. При этом в самом казенном здании находится церковь православная. Разве не пошел бы крестный ход с песнопениями, чтобы снести проклятого идола, а тут молчание? А как сегодня? Поставьте сейчас у государственного вуза статую Танатоса или Харона. Будет скандал на уровне уже всей России, я думаю. Вспомните священника Всеволода Чаплина. Он и по меньшим поводам поднимал шум. Давайте вспомним, какой шум поднял тот самый Чаплин, когда на экраны вышел фильм «Матильда», если не ошибаюсь, режиссера-учителя. Ну, я не буду проверять, кто там режиссер, это не важно. Но вы вспомните, какое было бурление говн. Даже если не принимать в расчет то, что всем было совершенно до лампочки, все равно никто в кинотеатр смотреть этот фильм не пошел. Кроме одного единственного зрителя, протоиерея Всеволода Чаплина. Вот он точно пошел, даже не сомневаюсь. Давайте вспомним выступление протоиерея Чаплина на Ютубе. «Свершилось! Мерзость окаянная, оскорбляющая образ Божий! Отступники от веры, нехристи, да будет вам кара Господня! Мерзость запустения водворилась в душах наших! Фильм сей – кощунство, не искусство, но соблазн. Отступники от веры, нечестивые нехристи, да постигнет вас кара Господня, да падет на вас гнев небесный за глумление над святыней, да будет вам всем пусто». Вот такие скандалы. А почему в начале XIX века тишина, как на кладбище? Возможное объяснение, и почему они не убеждают до конца. Это просто аллегория. Ключ Плутона якобы символ доступа к тайнам Земли, а не к царству мертвых. Но в православной России эпохи Александра I такая светская трактовка выглядит наивной. Церковь внимательно следила за символикой, особенно в публичных пространствах, а особенно если речь идет о казенных императорских учреждениях особой государственной важности. Синод не вмешивался в архитектуру. Да, синод не курировал каждый фриз, но для зданий такого статуса согласование было обязательным. Более того, не просто обязательным, а должно было быть заседание в штабе сената и синода. В присутствии императора благословенного, священноначалия и прочих. Согласно логике официальной истории, или что, историки сейчас скажут, что заседания не было. Да как не было-то? Воронихин работал под надзором императора, значит, декор должен был пройти через фильтры власти и церкви. Классицизм дозволял античность. Это правда. Не поспоришь. Но Аид не нейтральный персонаж. Это персонаж с четко определенной религиозной функцией – владыка мертвых. В христианской оптике прямой антагонист воскресения. И если еще более честно, это бес с точки зрения православия. Это самый настоящий бес и нечисть. Мерзость запустения, антихрист, поганая адская мерзость, которая должна сама по себе вызывать соответствующую реакцию у православных верующих. Ну, например, такую «изыди и чур меня». Так в чем же чертовщина? Двойной код. Как уживались эти смыслы в одном пространстве? Молчание архивов. Если бы был хоть один протест, он попал бы в документы. Если бы Святейший Синод одобрил, осталось бы распоряжение. Вот. Ну и, конечно же, куча разгневанных попов. Про старообрядцев я уже и говорить не буду. Но ни того, ни другого нет. Будто тема намеренно выведена из поля зрения. А почему, простите? Я, конечно, понимаю, что могут быть вольности, ну, на сегодняшний день. Если вспомнить, например, фразу Андрея Вячеславовича Кураева «К черту каноны» или «Откатехидировать девчонок на дискотеке с головы до ног». Такое тоже может быть. Но у нас Россия начала 19 века. О некоторых священниках 19 века и что это такое, я вам еще расскажу, чтобы было понятно, почему такой артефакт невозможен в принципе. То есть это какая-то параллельная реальность с точки зрения официальной истории. Я не утверждаю, что здесь скрыт заговор, но совокупность фактов, выбор образа, отсутствие реакции, двусмысленность символа, молчащие архивы создает ощущение улики. Историки на это просто не обращают внимания, но это что-то вопиющее, а историки никогда не обращают внимания, если что-то играет на пользу конспирологам. Председатель СНТ вам подтвердит. Посмотрите его ролик про татаро-монгольские стрелы и как там плавал официальный историк. Подземные лабиринты Петербурга. Что известно? Под городом сеть туннелей, часть из которых не имеет документального объяснения. Примеры. Подвалы Петропавловской крепости, некоторые ходы ведут в никуда или завалены. Туннели под Невой, их назначение не ясно. Гипотеза. Эти подземелья – остатки инфраструктуры, которые позже использовали для канализации или складов. Вот. Мифы как технические описания. Странные совпадения. Летающие колесницы, Гелиос и Кар. Могут ли это быть описания летательных аппаратов? Огнедышащие существа, Тифон, Химера. Возможно, метафоры технологий, работающих на энергии. Возможно, что мифы – не сказки, а закодированные знания, которые мы перестали понимать или понимаем неверно. Скорее, понимаем неверно. Язык, скажем так, символический язык. Вот. Можно еще отметить странность несовместимых стилей. В одном здании могут соседствовать античные барельефы, готические арки и египетские мотивы. Загадочные надписи. На некоторых статуях и плитах сохранились нечитаемые символы. Например, в подвалах Нового Эрмитажа найдены камни с иероглифами, не относящимися ни к греческому, ни к египетскому письму. Вот. В конце этой главы я еще дополню сюда свое личное недоумение. Где жалобы на присутствие языческих обнаженных идолов, которые установлены прямо рядом с храмами? Я недоумеваю по этому поводу за весь 19 век. Ни одной жалобы, ни одного восстания или возмущения. При этом в 19 веке в России проживали такие мракобесы, как митрополит Филарет Дроздов, один из наиболее влиятельных церковных деятелей первой половины 19 века. Он выступал против распространения идей, которые считал противоречащими православию. Например, Филарет инициировал гонение на профессора Московского университета Грановского за то, что тот не упоминал в лекциях роль божественного промысла в историческом процессе. Также при его участии уничтожались книги, которые воспринимались как опасные для веры. Но в том числе и понятное дело, что боролся с язычеством. Но уж он-то мог инициировать возмущение тем, что около храма стоит непотребство и охальство. Я с трудом себе представляю, как предполагаемый Филарет Дроздов или какой-нибудь такой же человек, каких в начале 19 века было очень много в России, спокойно шел мимо статуи обнаженного Посейдона с трезубцем, направляясь в храм молиться, при этом храм рядом. «Господи, помилуй, упаси меня от такого охальства! Мерзость бесова! Антихристово искусство около храма Божьего! Завтра же буду писать в Святейший Синод на имя императора Всероссийского! Изгнать беса из земли святой!» Но у историков все в порядке вещей. Хотя тут столько недоумений, наверное, только у меня одного. Я задал вопрос знакомому историку про этот феномен. Объяснение было такое. В 19 веке античные статуи у храмов не вызывали открытого протеста не потому, что всех все устраивало, а из-за жесткой цензуры, иерархической дисциплины в церкви и четкого разделения пространств. Эти объекты чаще всего находились в закрытых дворцовых зонах, недоступных для массового обозрения. Критика, если и была, то выражалась косвенно, а открытые выступления пресекались властями. Очень неубедительно. У нас Аид, Нептун и прочие сидят в центре города, а рядом православная церковь, рядом храмы. Вам, судить, уважаемый слушатель, убедительное ли это объяснение феномена? Но факт того, что изображение Аида было утверждено Святейшим Синодом и не вызвало никакой реакции у таких людей, как Филарет, а таких людей в Святейшем Синоде там, ну, наверное, были, ну, все такие, вызывает, по крайней мере, странные двойственные ощущения. Это как если бы в университетском дворе поставили изваяние Вакха, веселого, обнаженного, с виноградной лозой и кубком в руке. И цензура не просто закрыла на это глаза, а торжественно объявила: «Сие есть аллегория изобилия и радости просвещения». И духовенство того времени, которое за случайно оброненное слово «случай» в лекции об истории могло начать розыск по доносу, проходит мимо, не перекрестившись. Но вам судить, уважаемый слушатель. По мне, так это выглядит как параллельная реальность. В принципе, такого просто не может быть. Должна же быть какая-то логика. Хотел бы еще напомнить, что Александр I, по некоторым данным, ушел в православные старцы. Стал старцем Федором Кузьмичем. Вот. Ну, во всяком случае, ходят такие слухи, неподтвержденные. Трудно себе представить, что государь такой сильной православной веры мог утверждать установку Аида, Эрота и прочих языческих непотребств прямо рядом с храмами. Да ни в коем случае. Давайте приглядимся к, казалось бы, рядовому факту из истории городского транспорта. На поверхности плавная эволюция от омнибусов к конкам, от конок к электрическим трамваям. Но если всмотреться, возникают вопросы, на которые официальные версии отвечают не слишком убедительно. Зачем конки рельсы? Официальная версия. Конно-железные дороги появились в Петербурге в 1863 году. Первый маршрут соединил Николаевский Московский вокзал со стрелкой Васильевского острова. Что настораживает? Зачем ставить конный экипаж на рельсы? Лошадь и без них везет повозку. Рельсовый путь требует серьезной инфраструктуры, укладка, обслуживание, ремонт. Конки внешне напоминают трамваи, будто переодетые электрические вагоны. Гипотеза. Рельсы существовали до появления конок. Их не прокладывали специально для конной тяги. Скорее использовали уже имеющуюся сеть, адаптировав под лошадей. Вопросы. Почему в документах нет упоминаний о масштабной прокладке рельсов перед 1863 годом? Откуда взялись готовые пути, если до этого грузы возили по грунтовым дорогам? Не является ли рельсы следом более ранней транспортной системы? Омнибус между лошадью и электричеством. Факты. Омнибусы – многоместные конные экипажи с платными местами. В Европе распространились с 1830-х годов, в России – к началу 20 века. Пример – Вятка, 1909 год. Маршруты. Расписание. Тарифы. 5 копеек за остановку. Правило. Запрет на курение. Запрет на пьяных пассажиров. Странности. Четкая организация. Омнибусы работали по расписанию с остановками и тарифами, как современный транспорт. Но откуда взялась эта система? Не перенята ли она из более ранней эпохи? Электрический прототип. В 1899 году Ипполит Романов представил электрический омнибус. Почему эксперимент не получил развития? Не потому ли, что возвращался к забытой технологии? Вопрос, если амнибусы – первый шаг к электрическому транспорту, почему их внедрение шло так медленно? Может, это не начало, а возрождение? Парадокс трамвайной революции. Хронология. 1863 год. Конки в Петербурге. Начало 20 века. Появление электрических трамваев. К 1917 году конки вытеснены. Нестыковки. Трамвайные рельсы прокладывали параллельно существующим конным путям. Почему не использовали уже готовые? Переход на электричество произошел стремительно. Не потому ли, что инфраструктура, подстанции, кабели уже существовала? Гипотеза «электрический транспорт не изобретали заново», его восстановили. Рельсы, подстанции, даже вагоны могли быть остатками докатастрофной сети. Технологический регресс. Парадокс. В начале 20 века Россия имела электрические прототипы, амнибус Романова, развитую рельсовую сеть, инженерные кадры, но затем отказались от электротранспорта в пользу бензина. Утратили технологии, например, производства аккумуляторов для амнибусов, что удивляет. Забыли, как обслуживать сложные системы. Почему прогресс пошел вспять? Не следствие ли это потери знаний после катастрофы? Я не утверждаю, что конки и амнибусы – остатки допотопной цивилизации, но их история полна странностей. Готовые рельсы без следов строительства. Сложная организация без предпосылок. Внезапный регресс после технологического рывка. Возможно, это следы мира, который использовал электрический транспорт до 20 века. Оставил после себя инфраструктуру. Был забыт, а затем изобретен заново. Я не утверждаю, я, конечно, понимаю, что кто-то скажет, что это все притянуто за уши, но помимо этого есть еще более интересные доказательства. Эфир. Что такое церкви, храмы и соборы, и чем они были на самом деле? Давайте обсудим эту конспирологическую теорию. В чем она заключается? Она заключается в том, что храмы, церкви и соборы были электростанциями. Откуда эта теория взялась? Дело в том, что на некоторых гравюрах и картинах на церквях, храмах и соборах нет крестов. Вместо них там что-то вроде флюгеров, фигурки птичек, предположительно петушков. Сразу вспоминается сказка о царе Салтане. Что это такое на конспирологических каналах? Делается предположение, что это добыча эфирной энергии. Давайте разбираться. Факты. Вот что по этому поводу сказал один из конспирологов. Правда, эти ссылки я благополучно потерял, прошу прощения. Вот я примерно привожу слова самих конспирологов, вот с этих каналов. Если эфир действительно существовал как энергетическая среда, то до 1883 года могли уметь добывать из него энергию. И тогда храмы, соборы не культовые здания, а резонансные конструкции, настроенные на колебания эфира. Их форма, материалы, ориентация по сторонам света – все это могло работать как генератор. Давайте внимательно посмотрим на собор Нотр-Дам-де-Пари. Кстати, почему Парижской Богоматери? Вот у Носовского и Фоменко есть книга, где они утверждают, что библейское распятие произошло в Париже в 18 веке. Но это так, к слову. Ну так вот, этот собор очень похож на допотопную электростанцию, на техническое здание. Возможно, храмы были не культовыми зданиями, а резонансными генераторами, настроенными на колебания эфира. Возьмем, к примеру, все тот же собор Нотр-Дам-де-Пари. На некоторых гравюрах 17 века его шпиль увенчан фигурой, напоминающей петуха. Но петух не совсем христианский символ. Вернее, можно, конечно, притянуть за уши. Зато он похож на антенну, способную улавливать эфирные потоки. А золотые купола русских церквей – идеальный проводник. А расположение на возвышенностях и разломах – места с повышенной энергетической активностью. Вот. Почему же об этом молчат? Потому что в начале 20 века теорию эфира отменили. Опыт Майкельсона-Марли не нашел эфирного ветра. Эйнштейн объявил эфир ненужным. Но что, если это было не открытием, а зачисткой, если кто-то намеренно стер знания о бесплатной энергии, заменив их сложными и неэффективными дорогими технологиями? Давайте углубимся в историю вопроса. Теория эфира – это гипотеза о существовании особой среды, заполняющей пространство и служащей носителем для распространения света, электричества и магнетизма. Она доминировала в физике до начала 20 века. Прошу обратить внимание, что доминировала до начала 20 века. Эфир. Но была отвергнута после появления специальной теории относительности Альберта Эйнштейна. Взяли и отменили. Потому что невыгодно давать людям бесплатную энергию, которую они могут добывать себе сами. История теории эфира. Идея эфира восходит к античной философии, где он считался пятым элементом, квинтэссенцией. В научной физике концепция развилась благодаря трудам Христиана Гюйгенса и Агюстена Френеля в начале XIX века. Френель предполагал, что эфир – это среда, в которой распространяются поперечные световые волны. Он должен был быть невероятно плотным, но при этом невесомым и не создавать сопротивления движению планет. В XIX веке после работ Джеймса Клерка Максвелла, объединившего электричество и магнетизм в единую теорию, эфир начали рассматривать как необходимое основание для его уравнений. Максвелл даже использовал механические модели вихрей в эфире для вывода уравнений электромагнитного поля. Успех его теории, предсказавшей существование радиоволн, укрепил представление о том, что волны должны иметь материальный носитель. Эксперимент Майкельсона-Морли. Ключевым событием, повлиявшим на судьбу теории эфира, стал опыт Альберта Майкельсона и Эдварда Морли в 1881 году. Ученые попытались обнаружить эфирный ветер, разницу в скорости света, идущего параллельно и перпендикулярно предполагаемому направлению движения Земли. Если бы эфир существовал, движение Земли сквозь него должно было бы создавать эффект, аналогичный ветру для звуковых волн. Однако результат оказался отрицательным. Скорость света оставалась постоянной, независимо от движения Земли. Повторные эксперименты с большей точностью и в разные времена года дали тот же результат. Это противоречило всем прогнозам, основанным на гипотезе эфира, и стало одной из отправных точек для создания специальной теории относительности Эйнштейна. Почему отказались от теории эфира? Противоречивые свойства эфира. Для объяснения распространения света эфир должен был быть невероятно жестким для быстрых поперечных колебаний, но в то же время не оказывать сопротивлению движения планет. Совместить эти противоречивые свойства в одной материальной среде оказалось невозможно. Отрицательный результат эксперимента Майкельсона-Морли. Этот опыт не обнаружил ожидаемой разницы в скорости света, что стало серьезным ударом по теории эфира. Специальная теория относительности Эйнштейна 1905 года. Эйнштейн предложил радикальное решение, отказавшись от гипотезы эфира как ненужной сущности. Его теория базировалась на двух постулатах. Принцип относительности, законы физики одинаковые во всех инерциальных системах отчета. Постоянство скорости света. Скорость света в вакууме одинакова для всех наблюдателей, независимо от их движения или движения источника света. Эйнштейн показал, что те же самые явления, включая электромагнетизм, могут быть объяснены более элегантно и последовательно, если принять постулат о постоянстве скорости света. Эфир стал концептуально избыточным. Квантовая природа электромагнитного поля. Открытие дискретной квантовой природы электромагнитного поля оказалось несовместимым с гипотезой непрерывного эфира. Альтернативные подходы и современные взгляды. Некоторые ученые попытались модифицировать теорию эфира после отрицательного результата Майкельсона-Морли. Например, Хенрик Лоренц предложил гипотезу сокращения длины тел при движении сквозь эфир. А Анри Пуанкаре показал, что преобразование Лоренца эквивалентны принципу относительности для электромагнитного поля. Однако эти модели были сложными и не получили широкого признания. В современной физике концепция непустого пространства вернулась в виде полевых теорий, например, квантовой теории поля и поля Хиггса. Однако квантовый вакуум и поле Хиггса – это не классический эфир, они не являются абсолютной системой отсчета, не противоречат СТО и не требуют носителя для своего распространения. Они лишь унаследовали идею о том, что космос не является абсолютно пустым геометрическим пространством. Некоторые исследователи продолжают развивать альтернативные концепции, например, квантовый эфир или динамический эфир, но они существенно отличаются от первоначального представления об эфире как о веществе и не получили широкого признания в научном сообществе. Таким образом, теория эфира была отвергнута из-за внутренних противоречий, экспериментальных опровержений и появления более универсальных теорий, таких как специальная теория относительности и квантовая механика. И теперь мы платим огромные деньги за электричество. Вот так цеховики лишили нас бесплатной неиссякаемой энергии. А теперь вопросы. Почему на гравюрах 18 века, например, план Парижа Маттеоса Мериана 1615 года, храмы лишены крестов? Вместо них фигурки птиц, петушки. Зачем золотые купола русских церквей? Золото – один из лучших проводников. Его использовали в первых радиоантеннах. Для красоты. Хорошо, для красоты. Почему храмы стоят на разломах? Современные датчики фиксируют там аномалии электромагнитного поля. В средневековых манускриптах, например, кодекс Эскураленсис, встречаются схемы, похожие на катушки индуктивности. Наука говорит, эфир – миф. Но почему тогда Тесла в 1904 году заявил «я черпаю энергию из эфира без топлива»? Сам Тесла заявил об эфире. Если храмы только места молитвы, зачем им сложная акустика, способная усиливать звуки на частотах 110-150 ГГц? Для хора. Хорошо, принято. На гравюре Жака Андрея Дюссерсо 1576 года шпиль Нотр-Дама увенчан фигурой петуха. Также замечены попытки стирать из гравюр и картин петухов и рисовать туда кресты. На это обратили внимание конспирологи на своих каналах, можете посмотреть на ютубе. Кто-то скажет, что все это надумано, но несостыковок тоже достаточно много. Так что подумайте сами. Я Вениамин Форест. Я расскажу вам правду. Глава 5. Этажи под землей и затопленные туннели. Если у нас произошла катастрофа в 1883 году, то, если говорить простым языком, у нас должно быть засыпано. То есть, если у нас есть информация, что 5 лет на землю сыпались глина, пепел и грязь, что же может послужить доказательством этому? Одно из доказательств – это засыпанные этажи, которых историки называют культурным слоем. А как глубок этот культурный слой? Что такое культурный слой по официальной версии? Культурный слой – это исторически сложившаяся система напластований, состоящая из органических и строительных остатков, образовавшихся в результате деятельности человека. Он может достигать значительной толщины и скрывать нижние этажи зданий. Однако его формирование – процесс, который объясняется не глобальной катастрофой, а совокупностью естественных и антропогенных факторов, и длится очень долго. То есть медленное погружение этажа под землю, как подводная лодка на очень медленной записи. Тогда позвольте вопросы. Почему многие засыпанные этажи выглядят так, как будто бы их намеренно замуровали? Откуда в культурном слое фрагменты костей, перемешанных с глиной, если это результат обычной городской жизни? Кости должны быть на кладбище, а не в культурном слое. Хоть это и слабый аргумент, но все же. Почему отсутствует массовое упоминание о ежегодном подъеме уровня улиц? Если бы город тонул медленно, это отражалось бы в дневниках, газетах, городских отчетах. Вместо этого единичные записи о наводнениях. Да и вообще, если у вас здание медленно ушло на целый этаж за сотню лет или за 200 лет, то просто давайте посчитаем, на какую глубину оно тонет ежегодно. За 200 лет у нас здания, по словам историков, ушли на целый этаж, а то и больше. И почему никто не кричит «караул»? Представьте себе, что вы живете в здании, где культурный слой так быстро растет, что вы просто тонете ежегодно на десятки сантиметров, и при этом ничего не говорите, вам как бы хорошо. То есть заснули на одном уровне, проснулись уже ниже, а потом просто ушли под землю. Согласен, аргументы слабые, притянутые за уши, но все же. Есть, кстати, документы о том, что в Москве в 17-18 веков улицы подсыпали щебнем и мусором после пожаров. Да, в каком-то смысле культурный слой. В некоторых зданиях окна первого этажа заложены кирпичом, но над ними новые окна на том же уровне, что и раньше. Это похоже на быструю адаптацию к изменившемуся ландшафту, а не на какой-то длительный процесс. Кто-то может сказать, что это тоже притянуто за уши, но вряд ли вы так скажете, если мы посмотрим на ситуацию в целом. Что у нас вообще происходит в мире? Что у нас творится под землей? А творится там черт знает что. Сперва мы рассмотрим катакомбы под Александрой Невской лаврой в Санкт-Петербурге. По этому поводу есть много информации на таких каналах, как Reddit и других. Но перечитывать оттуда истории про диггеров я не буду, по той причине, что их можно там прочитать. Истории диггеров, которые ходили туда в катакомбы, я сделаю по-другому. Я напишу в целом, что там такое на основе данных и какие есть легенды. Александра Невская лавра – один из старейших монастырей Санкт-Петербурга, основанный Петром I в 1710 году. Под ним существуют очень таинственные подземные структуры. Под лаврой находятся подземные ходы и комнаты, связанные с ранней историей монастыря. Во время реставрации в 1990-х были обнаружены неизведанные подземные структуры, включая катакомбы и туннели, и даже засыпанные подземные этажи. В 2011 году во время реконструкции территории лавры археологи нашли подземный ход под одним из зданий, возможно, под Благовещенской церковью. Этот туннель, по некоторым данным, мог вести в сторону Невского проспекта или реки Невы. Исследования проводились специалистами из Российской академии наук и подтвердили наличие подземных коммуникаций, датируемых 18 веком. Однако точная протяженность и назначение не полностью изучены. Доступ к ним ограничен из-за статуса объекта культурного наследия. Многие слухи о тайных подземельях лавры уходят корнями в фольклор Санкт-Петербурга. Есть предания о туннелях, ведущих к Зимнему дворцу, Адмиралтейству и даже к Финскому заливу, якобы построенных для Петра I или для контрабанды. Однако большинство этих историй не подтверждены документально и считаются мифами. Официально Лавра не имеет публичного доступа к подземельям, и экскурсии по ним, конечно же, не проводятся. Но еще бы цеховики проводили там экскурсии, чтобы себя разоблачать. Говорят, что в катакомбах часто пропадали люди, особенно те, кто осмеливался спуститься туда в одиночку или в позднее время. Считается, что в подземельях обитают некие хранители, которые не любят непрошенных гостей. Рассказывают о случаях, когда группы исследователей или диггеров, спускавшихся в катакомбы, слышали странные звуки, шаги, стоны, шепот. Некоторые утверждали, что чувствовали необъяснимый страх и давление, а также ощущали чье-то присутствие. В интернете вы можете почитать страшные истории про гигантских пауков и о подземной реке, которую некоторые диггеры в шутку называют «Стикс». Катакомбы, как и многие старые подземные сооружения, связывают с призраками. Говорят, что там можно встретить призраков-монахов, о чем рассказывают на Реддите, которые когда-то жили и работали в Лавре. Они могут появляться в виде полупрозрачных фигур, бродящих по коридорам. Говорят, могут забрать тебя. Некоторые свидетели утверждают, что видели в катакомбах странные тени, слышали шаги, похожие на шаги монашеской обуви, или чувствовали холодные прикосновения. Существует поверье, что катакомбы прокляты, и любой, кто потревожит их покой, будет наказан. Это может выражаться в болезнях, несчастных случаях или других неприятностях. Некоторые исследователи, побывавшие в катакомбах, рассказывали о странных событиях, произошедших с ними после посещения. Ухудшение здоровья, проблемы в личной жизни, поломки техники. Конечно, это может быть просто совпадением, но легенда о проклятии все же существует. Ну и самое интересное – слухи о языческом капище в глубинах катакомб, настоящем, сохранившемся еще с 18 века. И о сатанистах группировки Немастор, тоже информация имеется, что они там тоже побывали. Связь с Ховринской больницей тут скорее символическая. Ни топографически, ни исторически они не связаны, но в воображении горожан оба образа складываются в единый миф. Заброшенные здания и тайные подземелья начинают восприниматься как части одного запретного пространства. Это типичный механизм городской мифологии. Реальные руины обрастают вымыслами, а вымысел ищет опору в реальных объектах. В интернете по этим темам можно наткнуться на крайне мрачный, эмоционально нагруженный контент. Авторы подобных текстов и роликов нередко используют приемы, рассчитанные на шок. Псевдодокументальные доказательства, жуткие реконструкции, анонимные свидетельства. Даже если все это лишь легенды, их подача может быть психологически дискомфортной. Решайте сами, искать ли информацию про Немастор. И я бы не стал, скажу честно, можно найти очень жуткий контент. Но давайте дальше. Зарубежные источники и слухи. Подземный город Деринкую, Турция. В Каппадокии найден огромный подземный комплекс с 18 этажами под землей, вмещавший до 20 тысяч человек. Он использовался как укрытие от преследований римляне-арабы. Есть вентиляционные шахты, водопроводы и комнаты для хранения продуктов. Таинственные элементы, скрытые ловушки, коридоры, ведущие в неизвестность, и легенды о призрачных проходах. Некоторые уровни заблокированы. Археологи нашли мумифицированные останки и символы, напоминающие о древних ритуалах. Недавние открытия подтвердили, что город простирается глубже, чем считалось. По некоторым сведениям, находясь на нижнем ярусе, слышали жуткие звуки. Исчезли некоторые рабочие, а один был найден мертвым, и у него отсутствовала голова. То есть мы понимаем, что туда, вглубь под землю, еще не до конца дошли, а что там, неизвестно. Про Деринкую есть интересные легенды. Легенда о борьбе ангелов и демонов. Согласно одной из альтернативных версий, в древности в этих местах обитали ангелы, которые позже изгнали злые духи, демоны или джинны. После многолетней борьбы ангелы построили подземный город, чтобы укрыться от врагов. В конце концов, они покинули это место, а демоны заняли опустевший город, расширив его до современных размеров. Легенда заключается в том, что люди завалили вход в Деринкую, чтобы демоны не могли выбраться на поверхность. Миф о подземном городе царя Иимы. В зороастрийских текстах Вендидат упоминается царь Иима, который по указанию бога Ахура Мазды построил подземный город, чтобы защитить свой народ от катастрофической зимы. Некоторые исследователи связывают эту легенду с Деринкую, предполагая, что город мог быть построен в отдаленную доисторическую эпоху, возможно, во время ледникового периода. Теории о древних высокоразвитых цивилизациях. Некоторые исследователи и энтузиасты предполагают, что Деринкую был создан нечеловеческими цивилизациями или инопланетянами. Эти версии часто опираются на сложность инженерных решений, используемых при строительстве города, и отсутствие точных данных о его создателях. Фантастические гипотезы о целях строительства. Помимо традиционных объяснений укрытия от набегов, природных катастроф, существует предположение, что город мог служить для защиты от атак с воздуха или был создан как часть глобального подземного мегаполиса, связывающего различные регионы. Катакомбы Парижа, Франция. Вот. Под Парижем есть сеть туннелей и залов на нескольких этажах, до 6 этажей. Изначально каменоломни, позже использование для захоронений. Общая длина сотни километров. Миллионы скелетов, около 6 миллионов, аккуратно уложенных в стенах. Самое страшное в этих катакомбах то, что кости обварены. Я читал об этом, но подтвердить не могу. То есть существует вероятность, что эти люди съедены. Есть история о тайных обществах, подземных экспериментах и призраках. Например, легенда о костяном человеке. Вот на этом остановимся. Сейчас расскажу. Костяной человек описывается по-разному, но всегда ужасающе. Чаще всего это скелет, облаченный в лохмотья. Возможно, остатки одежды, найденные в катакомбах. Иногда ему приписывают светящиеся глаза, которые видны в темноте, или костяные руки, способные сжимать и ломать. Он обитает в самых темных и отдаленных уголках катакомб, в местах, где заблудившиеся путники теряются навсегда. Костяной человек не обязательно нападает напрямую, он может просто наблюдать, подстерегать, внушать страх. Говорят, что он может сбивать с пути, заманивать в ловушки, нашептывать безумные мысли. Его присутствие ощущается как леденящий холод, запах тлени. Цель костяного человека не ясна, но, вероятно, она связана с охраной мертвых, поддержанием порядка в царстве смерти или просто с наслаждением страхом и отчаянием живых. Филибер Асперт. Реальная история человека, который пропал в катакомбах в 1793 году. Привратник больницы Вальдеграс спустился в подземелье, предположительно в поисках винных погребов, и заблудился. Его тело нашли только через 11 лет, опознав по ключам от больницы. На месте захоронения установлена мемориальная плита с описанием обстоятельств его смерти. Легенда о призраках и неупокоенных душах. По некоторым поверьям, в катакомбах обитают духи жителей Парижа, чьи останки здесь покоятся. Считается, что некоторые из них могут заманивать заблудившихся туристов в отдаленные части подземелья. Слухи о монстрах и чудовищах. В послевоенные годы в катакомбах находили растерзанные тела людей и животных, что породило легенды о таинственных существах, обитающих в подземельях. Галлюцинации и звуковые иллюзии. Из-за тишины и замкнутого пространства в катакомбах люди иногда слышат несуществующие звуки. Шепот, шаги, плач ребенка. Эти галлюцинации стали основой для рассказов о привидениях и потерянных душах. Заблудившиеся диггеры. В 2017 году двое подростков незаконно проникли в закрытые тоннели и заблудились. Их искали 3 дня. И когда нашли, они были истощены и сильно напуганы. Из официальной истории каменоломни, из которых образовались катакомбы, начали разрабатываться еще в римские времена для добычи известняка, необходимого для строительства. По мере расширения города и истощения карьеров они были заброшены. В конце 18 века, когда переполненные кладбища Парижа стали представлять угрозу для здоровья населения, было принято решение перенести останки в заброшенные каменоломни. Перенос костей начался в 1786 году и продолжался десятилетиями. Кости были аккуратно сложены, часто формируя декоративные узоры и композиции. Это превратило катакомбы в своеобразный музей смерти. Катакомбы привлекали не только туристов, но и исследователей, искателей приключений и даже нелегальщину. Существует история о тайных обществах, проводивших в катакомбах ритуалы и эксперименты. Сегодня часть катакомб открыта для посещения туристами, но большая часть остается закрытой и опасной. Нелегальные проникновения в закрытые участки катакомб – распространенное явление, часто приводящее к трагическим последствиям. В катакомбах царит постоянная температура около 14 градусов Цельсия и высокая влажность. Отдельный интерес вызывает история, опубликованная в Париже в журнале за 1973 год. В ночь на 14 июля 1927 года, во время празднования, инспектор Жан-Поль Марсель, опытный следователь парижской полиции, получил анонимный звонок. Звонивший мужчина с хриплым голосом шептал о просьбе помочь ему, его преследует тварь из катакомб. Кто это был, неизвестно, но Париж погряз в мрачных слухах. Марсель скептик, но профессионал, известный расследованием серийных исчезновений в 1920-х, решил проверить. Он спустился в подземелье с фонарем с двумя помощниками, сержантом Луи Дювалем и фотографом Анри Лебланом. Катакомбы были тогда частично открыты для инспекции, но Марсель знал о запрещенных зонах, туннелях, куда не пускали туристов. В глубине у стены из черепов они нашли следы, свежие царапины на костях, как от когтей, и лужу крови. «Это не животное», — записал Марсель в своем дневнике, который позже был опубликован в архивах полиции. Среди костей лежала старая медаль, орден почетного легиона, датированная 1870 годом, с гравировкой «Эмиль Ренар». Ренар, как выяснилось, был солдатом франско-прусской войны, пропавшим без вести в 1871 году. Его семья считала мертвым, но тело не нашли. Мы шли дальше. Вдруг шорох, как будто кости шевелились. Марсель сказал: «Стойте». И тогда мы увидели силуэт. Высокий, худой, как скелет, обтянутый кожей. Глаза пустые. Он исчез в темноте, но оставил след. Отпечаток ноги, но без пальцев, как у куклы. Марсель начал расследование. В 1925 году двое рабочих, ремонтировавших туннели, рассказали о призраке, фигуры, собранной из костей, которая двигалась рывками, как марионетка. Один рабочий, Пьер Готье, умер от сердечного приступа. Газеты того времени, такие как «Ле Фигаро», писали о костяном человеке, как о легенде. Но Марсель нашел доказательства в архивах Министерства внутренних дел, отчеты об аномалиях с 1890-х, когда электрики, прокладывающие кабели, слышали голоса в стенах и видели существо, которое двигалось как кукла. В 1928 году Марсель исчез. В его квартире были обнаружены странные следы, как будто бы ходила кукла. Дюваль и Леблан отказались говорить, но фотографии Леблана сохранились. Размытые снимки силуэта среди черепов. Французские власти закрыли дело как несчастный случай, но слухи продолжились. В 1950-х туристы сообщали о видениях. А в 1987 году археологи нашли в катакомбах алтарь. Круг из костей с надписью на латыни «Os hominis memoria aeterna» – «Кости человека, вечная память». Эксперт доктор Изабель Вуазен, историк из Сорбонны, утверждает, что это может быть культ, связанный с забытыми ритуалами, где костяной человек – символ коллективной вины, воплощенный в подземелье. Подземные структуры под храмом Девы Марии в Назарете, Израиль. Ученые предполагают, что подземные структуры в Назарете могли использоваться не только для хозяйственных целей, но и для религиозных ритуалов или как укрытие в периоды конфликтов. Исследования в Назарете продолжаются, и новые находки могут пролить свет на историю этого места. Например, работы Ярденны Александр и других археологов помогают лучше понять, как выглядело поселение в разные исторические периоды. Теперь давайте поищем что-то интересное по исследованиям, ключевые ученые и их работы. Белармино Богатти, итальянский археолог, проводивший раскопки в Назарете в 1950-х годах. Он обнаружил грузинские надписи, подчеркиваю, грузинские, и остатки древних построек, включая предполагаемую синагогу, которая позже была перестроена в христианский храм. Кен Дарк, британский археолог, изучавший дом в Назарете, который он считает домом Иисуса. Его исследования опубликованы в книге «Монастырь сестер Назаретянок. Достопримечательности периода Рима, Византии и крестоносцев в Центральном Назарете». Ярденна Александр, руководитель раскопок, обнаружившая в 2009 году дом, датируемый первым веком нашей эры, рядом с церковью Благовещения. Давайте посмотрим, что у нас по исследованиям подземелья еще. Британский археолог, известный раскопками в Месопотамии, в 1920-1930-х годах он вел работы в Уре, это древний город шумеров, где обнаружил, что культурные слои включали здания, погребенные на глубине до 15 метров. Это было связано с наводнениями и накоплением осадков, где нижние этажи домов оказывались под землей. Ну вот тебе и культурный слой. Вулли отметил аномальные слои с чистым песком, указывающим на катастрофические наводнения, что погребло города. Ну, для нашей теории самое то, возможно, улика. Обращайте внимание на улики, это все работает на нашу теорию. Особый интерес вызывает Гордон Чайлд. Крайне любопытные сведения. Давайте рассмотрим его повнимательнее, возможно, улика. Вере Гордон Чайлд, 1892-1957, австралийско-британский археолог и теоретик, один из основателей концепции культурного слоя. В европейской археологии он родился 14 апреля 1892 года в Сиднее и получил образование в Оксфорде. Чайлд был пионером в изучении курганов – искусственных холмов в Восточной Европе и на Ближнем Востоке, где здания накапливали слоями высотой до 20 метров, с нижними уровнями глубоко под землей. Эти слои, по его мнению, отражают культурные разрывы, такие как разрушение и повторные постройки, как в Трое, где археологические уровни показывают историю миграции и катастроф за зданиями, уходящими в землю на десятки метров. Чайлд подчеркивал междисциплинарный подход, сочетая археологию с антропологией, лингвистикой и социальными науками. Его ключевые работы такие как «The Dawn of European Civilization» 1925 и «What Happening in History» 1942, ввели понятие неолитической революции, переход к оседлому земледелию и урбанизации как основы цивилизации. Он изучал древние культуры Месопотамии, Анатолии и Европы, аргументируя, что археология должна объяснять не только материальные артефакты, но и социальные изменения, включая классовые структуры и экономику. Чайлд был марксистом, что влияло на его интерпретации, подчеркивая роль труда и производства в истории. Он исследовал доисторическую Европу, включая мегалиты. Чайлд работал директором Института археологии в Лондоне в 1946-1956 и был активным популяризатором науки, делая археологию доступной широкой аудитории. Его вклад признан в концепциях диффузионизма и культурных связей. Однако личная жизнь Чайлда была трагичной. Неожиданное внезапное самоубийство 19 октября 1957 года в возрасте 65 лет, когда он бросился в море с обрыва в порт Кэмпбелл. Сегодня он считается одним из величайших археологов 20 века, чьи идеи продолжают влиять на современную археологию. Он оставил предсмертную записку, но власти засекретили. По некоторым сведениям, он в своей предсмертной записке написал о подземных этажах, и что он это не может больше нести в себе, некую тайну, которую унес с собой, тайну о подземных этажах. Досадно, что мы не знаем, что он написал, это была бы улика о цеховиках, а может быть и о допотопной цивилизации, что погибла в 1883 году, согласно нашей версии. Но ищем дальше. Уильям Олбрайт, американский археолог и библеист, изучавший историю в Палестине. Он документировал, как города вроде Мегидда были погребены на 10-15 метров со зданиями, уходящими в землю из-за накопления культурных слоев. Какие интересные накопления культурных слоев, товарищи? Интересные культурные слои, я вам скажу. Давайте вспомним, что грязь сыпалась с неба 5 лет. Вот тебе и культурные слои. Но, опять же, согласно нашей конспирологической теории. Олбрайт отмечал аномальные слои с разрушениями, указывающими на исторические катастрофы, такие как недавние неизвестные землетрясения и потопы. Ну вот тебе, да? Вызывает интерес история, которая произошла в Австралии, известная как «Трагедия в Сиднейских катакомбах» 1904 года. Был снят документальный фильм в США в 1975 году. В начале 20 века под улицами Сиднея скрывался лабиринт, девятиэтажный подземный комплекс, первоначально построенный во время золотой лихорадки, 1890-х годов как хранилище для самых богатых купцов города. Но возможно, что этот лабиринт существовал и раньше, и создан неизвестными строителями. Известны лишь немногим как Сиднейские катакомбы. Эта подземная крепость была якобы спроектирована для защиты сокровищ от воров и наводнений. Но в 1904 году в ее глубинах произошло ужасное происшествие, унесшее множество жизней. Катакомбы были вырыты под видом коммерческого склада на Джордж-стрит, Сидней. Официальные записи Сиднейского городского совета от 15 марта 1895 года описывают их как усиленное подземное хранилище с 9 уровнями, уходящими на 150 футов, около 45 метров под землю. Каждый уровень имел усиленные бетонные стены, железные двери и вентиляционные шахты. Они были заказаны консорциумом банкиров и купцов для хранения золотых слитков, драгоценностей и документов в безопасности от угроз поверхности. Доступ был ограничен одним лифтом и скрытой лестницей, охраняемой вооруженными часовыми. Аномалия началась, когда рабочий по техническому обслуживанию Элиас Торн не явился на свою смену. Полицейский констебль Гарри Дженкинс был отправлен на расследование. Его отчет, поданный 13 июня 1904 года, гласит: «Войдя на склад, я заметил, что кабина лифта застряла на третьем подземном уровне. Используя аварийную лестницу, я спустился. Воздух был густым, с отвратительным запахом. Разложение смешивалось с чем-то металлическим, похожим на кровь. На дне третьего уровня я нашел тело Торна. Его горло было перерезано от уха до уха, глаза широко открыты от ужаса. Никаких признаков борьбы, но стены были испачканы чем-то, что выглядело как безумные каракули. Я испугался очень сильно, больше ничего не видел, но мне показалось, что там кто-то есть. Я просто убежал». Первоначальные расследования списали это на неудачное ограбление, дело быстро закрыли и не афишировали. На самом деле, вы же понимаете, что в рамках одной аудиокниги я не могу охватить все эти жуткие истории, связанные с этажами и структурами под землей. Но в целом могу сказать так. Версия о том, что начиная с 1883 года, 5 лет сыпалась грязь и пепел, частично подтверждается. К сожалению, я не охватил все сведения о российских городах, хотя они есть. Но это просто нужно дальше прорабатывать. Я знаю, что таких сведений много. как и сведения о том, что есть подземные засыпанные этажи. Просто все не охватить. Надо дальше искать, в том числе важно искать свидетелей и газетные публикации, в том числе и советские. Вениамин Форест, я расскажу вам правду». Мария не заметила, как заснула. Она опять оказалась в том же месте, что и в прошлый раз. Заброшка и лестница, ведущая вниз. Все было так же, точно так же. Были видны следы кроссовок Коли Герасимова, который здесь спускался в фильме «Гости из будущего» 1985 года. Мария смотрела этот фильм, когда ей было 8 лет. Она хорошо все помнила. Добравшись до основания лестницы, она вошла в зал с колоннами. Мертвая девочка теперь сидела не там, где должна находиться машина времени. Она сидела в центре зала с колоннами и также держала в руке игрушку. Ее глаза были закрыты. За ее спиной была распахнута та самая дверь, однако вместо ровного белого цвета там была полная тьма. Мария стала медленно подходить к девочке. «Кто ты, девочка?» Девочка не реагировала, и Мария понимала, что она мертва. Она словно вышла из тех фотографий конца 19 века, но платье на ней было в точности, как у Алисы Селезневой. Из-за двери, что была за ее спиной, стала выходить тьма. Она приближалась, вырывалась оттуда, и Мария услышала жуткий звук. Этот звук издавал кто-то, кто шел во тьме. Там все это приближалось. Мария испуганно стала отступать к лестнице обратно. Тем временем тьма уже достигла девочки и стала ее поглощать. «Прошу, не надо, не трогайте меня», – прошептала она. Она понимала, что если она сейчас увидит того, кто издает этот жуткий звук, она сойдет с ума, потеряет рассудок. Мария с ужасом почувствовала, как у нее искривляются руки и ноги в каком-то спазме. Мария проснулась. Ноутбук был выключен. Как и в прошлый раз, Мария не понимала, как она выключала ноутбук. Она выбралась из-под одеяла и включила его. Аудиокнига была остановлена на определенном моменте. Девушка не стала проверять, на каком, и вошла в интернет. Она набрала в поисковике «постмортем» фотографии мертвых конца 19 века. Да, действительно, мертвые люди, их очень много. И мертвые девочки с игрушками. Так что же произошло в 1883 году? Мария не смогла долго смотреть на фотографии, мерещилось всякое. Пора было ехать во дворец Алистера Кана. Мария открыла шкаф с зеркалом и чуть не закричала от ужаса. За своей спиной она увидела ту самую мертвую девочку из своего сна. Мария вымылась под душем, позавтракала и поехала на Яндекс.Такси в дворец Алистера Кана. В холле ее встретил знакомый пожилой дворецкий в старомодном костюме а-ля 19 век. Мария вспомнила обиду Маргариты, и пока шла на второй этаж по лестнице, она стала размышлять, почему обиделась Маргарита, когда поняла, что Алистер Кан не приставал к Марии с сексуальными намерениями. А к ней, значит, приставал. И что получается? И получается интересная ситуация. Маргарита получила должность во дворце через постель с Алистером Каном. Он ее просто отымел и дал должность. А Марию не тронул и не приставал, просто дал должность хранителя библиотеки. Но вот Маргарита и обиделась. Только непонятно, на себя или на нее. А этого не хотелось. Если Маргарита станет врагом, то Марии будет очень неприятно. А она с ней на обеды ходит в малую дворцовую столовую. А сейчас начнется психологический конфликт. Значит, нельзя спрашивать Маргариту, завалил ли Алистер ее к себе в постель. Мария своей женской интуицией подозревала, что да, завалил, конечно же, и отымел во все щели. И после этого она получила должность во дворце. Получается, что так. Рассуждая таким образом, Мария дошла до двери в библиотеку и увидела, что там стоит перепуганная бледная Маргарита Зайчонок с какими-то мешками под глазами. Маргарита, что с тобой? Я рано утром машину случайно свою разбила, ударилась об столб. Почему? Как это произошло? Увидела в зеркале заднего вида девочку, мертвую своего сна, и врезалась, испугалась. Ты слушала аудиокнигу? Ночью слушала, но не дослушала. Во сне что видела? Ее, девочку мертвую. Ты видела зал с колоннами? Да, видела, и ты тоже, я так понимаю. Все верно. Мария, пойдем ко мне в офис, я кое-что тебе покажу. Я с утра тут с 7 часов, я тебе покажу рисунок. Рисунок какой-то твари, которая появилась в первой серии «Гости из будущего». Ты же смотрела этот фильм? Да, смотрела, когда мне было 8 лет. Вспомни, Мария. Маргарита открыла дверь в свой офис, и Мария туда вошла. Маргарита пугливо посмотрела, нет ли кого в коридоре, и тихо закрыла дверь. Смотри, Мария, кто это? Маргарита показала кадр из советского фильма «Гости из будущего». Слева от двери, которая вела к машине времени, был нарисован какой-то монстр. Мария не узнала этого рисунка. Тут же был нарисован стилизованный космонавт, произнесла Мария. В том-то и дело, что рисунок изменился. Тут был нарисован стилизованный космонавт. А это что такое? Что за монстр? Не знаю. Но это еще не все, Мария. Я с утра залезла в агентурную сеть Алистера Кана. Вот что я нашла, посмотри. Раздел, который называется «Засыпанные этажи». И что странно, Алистер Кан поставил эту информацию под пароль. Поставил замок. И открыть его можно только через нейросеть, которая охраняет всю агентурную сеть. Какая модель нейросети охраняет агентурную сеть Алистера? Не он. Это та самая нейросеть, которая у тебя ассистентом работает в библиотеке. Это тот же не он. Я даже не могу попросить разрешения, потому как не Алистер поставил пароль, а не он. По приказу Алистера. Вот в чем дело. Не он подчиняется только Алистеру. И никому больше. И таким образом агентурную сеть фиг взломаешь. Хорошо, еще что. Маргарита поудобнее повернула ноутбук к Марии. Вот что можно прочитать из того материала, который не под паролем. Вот, посмотри. Здесь написано, что все старинные здания, постройка которых датируется до 20 века, имеют подземные засыпанные этажи. Причем сколько этих этажей уходит в землю, никто не знает. И еще, Мария, посмотри. Тут фигурирует какой-то агент Шнитке, который, вероятно, работает на Алистера Кана. Смотри, что написано. Ты только вдумайся, что написано. Под Эрмитажем есть подземные этажи, их очень много. И главное, они не засыпанные. Есть освещение. И до 1975 года туда даже спускались сотрудники, а потом в 80-е проход в подземные этажи полностью закрыли. А откуда там освещение? Маргарита посмотрела на собеседницу. Вероятно, до сих пор работают эфирные технологии. Там, судя по всему, работает подземная эфирная электростанция. Работает до сих пор. Девушки посмотрели друг на друга. Вот это дела, сказала Мария. Оказывается, Алистер Кан этим очень интересуется. Маргарита продолжила. Ты была на третьем этаже дворца? Нет, не была. И не хочу, там родственники Алистера живут. Они меня терпеть не могут. Меня тоже они терпеть не могут, но я не об этом. Там находится выставочный зал Алистера Кана. Тоже под охраной нейросети, неона. Ну так вот, там появляются новые экспонаты периодически. И что ты думаешь? Маргарита не успела ответить, как в офис вошел разгневанный Алистер Кан. Он приближался к девушкам медленно и явно угрожающе. «Девочки, вы не забыли, что вы находитесь в моем дворце, и у меня тут везде уши?» Девушки съежились, было видно, что Алистер в гневе. «Маргарита, по какой причине вы лезете в мои дела?» «Алистер, я никуда не лезу». «Мария», — Алистер Кан посмотрел на девушку, «вы слушаете аудиокнигу, которую запретило правительство Российской Федерации, да еще и раздаете другим людям». «Это...» «Я ведь могу за такие дела посадить вашего знакомого следователя прокуратуры Федора Михайловича. Он передал вам засекреченный файл, запрещенную аудиокнигу». «Алистер, я вас прошу». «Значит так, поговорим об этом потом, а сейчас идите в библиотеку и работайте над книгами Сефер Хехолот». Мария встала и вышла из офиса. Закрыла за собой дверь. Маргарита Зайчонок и Алистер остались один на один. «Маргарита, милая, я сколько раз тебя просил не лезть туда, куда не просили. Я же могу вас уволить из дворца, будете работать на обычную зарплату в каком-нибудь офисе». «Алистер, я прошу прощения», — залепетала Мария. «Мне не нужно прощение, мне нужно подчинение. Мне нужно, чтобы каждый сверчок знал свой шесток». «Алистер, почему бы тебе не рассказать, что произошло в 1883 году? Мы же уже 5 лет работаем. Я верно вам служу. Неужели я не заслужила знать, что произошло на планете в 19 веке?» «Планете?» — насмешливо переспросил Алистер. «Те, кто живут на планете, это рабы. Хозяева на планете не живут. Если вы считаете, что живете на планете, это значит, что у вас рабское мышление, Маргарита. Планета и космос для рабов». «И где же мы находимся?» «Ну уж точно не на планете, Маргарита. И потом, если я захочу вас во что-то посвятить, рассказать вам что-то, то это будет только моя инициатива, а не ваша. Вы меня поняли? Я тут хозяин». «Я поняла, Алистер, мне просто очень любопытно». «За такие знания убивают, Маргарита, это полностью запрещено на всех уровнях. Никто не смеет знать правду. Зарубите себе на носу, Маргарита. Никто не смеет знать правду, кроме тех, кто является хозяевами денег и энергии. Вы это запомнили?» «Да, запомнила». В это время Мария вошла в библиотеку, открыла ноутбук, на экране появился неон. Он выглядел дружелюбно. Девушка села на свое рабочее место, перед ней лежали рукописи Сефер Хехалот. «Приветствую, Мария, давайте продолжим работу», — сказал Неон. «Неон», — спросила Мария, — «ты зачем меня выдал?» «Простите, я действовал согласно протоколам безопасности». «Но мы же ничего не взламывали». «Простите, согласно протоколу безопасности я посчитал уведомить Авель Старкана». «Ну вот, а я думала, мы друзья, Неон». «Простите, но я действую согласно протоколам безопасности. Вы совершили действие, которое противоречит пункту моего протокола». Мария начала работу над книгами, и в конце концов ничего особо страшного-то не случилось. Но конфликтовать с Алистером не хотелось. А тут так получилось как-то нехорошо. И Федора Михайловича чуть не подставила. Но тем не менее Мария поняла одно, интуитивно. Алистер Кан достает предметы с подземных этажей. И Шнитке — это его диггер, скорее всего. Возможно, в этом задействованы целые команды, которые шарят по этажам под землей, и хабар продают хозяевам или торговцам. Алистер Кан – это покупатель хабара. Мария была смышленой девушкой и быстро все поняла. У Неона было спрашивать бесполезно, этот перец ничего не скажет, он охраняет тайну, и у него жесткие протоколы. Любую попытку что-то выяснить он тут же отвергнет и доложит хозяину моментально. Было бы интересно узнать, кто такой Шнитке, и как там у Маргариты, надеюсь, Алистер ее не уволит. Было бы странно, она давно уже на него работает. Мария проработала над книгами «Сефер Хехалот» до 12 часов, пошла на обед. Маргарита на обеде не появилась, девушка даже расстроилась от ее отсутствия. Она быстро пошла к офису, там в офисе были слышны голоса Маргариты и Алистера. «Я требую подчинения, Маргарита, зарубите себе это на носу, иначе будете жить на российскую зарплату». «Вы повредили свой автомобиль, Маргарита. Никакой российской зарплаты не хватит, чтобы отремонтировать такую модель, которую вы разбили. Надеюсь, вы это понимаете. Скоро прибудут мои клиенты. Работайте, Маргарита. Вы должны четко выполнять мои задания по инструкциям и не лезть туда, куда я вас не приглашал. Все понятно?» Мария поняла, что Алистер сейчас выйдет из офиса, и отбежала от двери, сделав вид, что просто идет мимо. Алистер Кан вышел из офиса и зашагал по коридору. Из офиса вышла Маргарита. «Пошли обедать, Маргарита», — сказала Мария. «Все будет хорошо». «Он меня не уволит», — ответила Маргарита. «Я нужна ему. Вот ведь сукин сын какой. Давай так, Мария. Ничего этого мы тут обсуждать не будем, потому как не он все слышит. Я даже тебе больше скажу». «Что именно?» «Вообще нельзя доверять никакой модели нейросетей». «Почему?» «Да потому что они доносчики. Они все работают на людоедскую систему. Даже те бесплатные нейросети, которые не обновляются уже много лет, они тоже работают на чертовых людоедов». «Мария, пойдем в столовую». Вечером в конце своего рабочего дня Мария увидела разбитый автомобиль Маргариты. Он стоял недалеко от решетки. Рядом стояли какие-то мужчины и обсуждали, можно ли его восстановить. Но будет ли Маргарита ездить на восстановленном автомобиле – вопрос. Скорее, нет, наверное. Девушка приехала на свою съемную квартиру и приняла душ. Потом поужинала и пошла дослушивать аудиокнигу Вениамина Фореста. Она залезла под одеяло и свернулась калачиком. Из колонок опять пошел этот неприятный шум, какофония. Мария не стала вылезать, а ждала, когда он закончится, этот шум. Да черт возьми, что это за шум такой, какофония? Послышался голос Вениамина Фореста. «Итак, последняя глава. Я надеюсь, вам интересно, мой дорогой слушатель? Итак, приступаем к финалу. Кто такие цеховики и какие аномалии или артефакты доказывают тот факт, что нам подменили мировую историю до 20 века. И, кстати, я обещал показать вам тварь. Во всем интернете я нашел единственный музыкальный клип, где тварь показывает себя в реальности. Вы, конечно, скажете, это компьютерная графика, очередной спецэффект. Ну так вот, я проверил эти два фрагмента через множество специализированных нейросетей. Таких, что различают малейшие артефакты, анализируют светотени, проверяют синхронизацию движений на уровне микросекунд. Не просто нейросети, а инструменты, которые используют в криминалистике цифровых медиа. И получил однозначный ответ. Видео реальное, без вмешательств, ни следов композитинга, ни цифровых артефактов, ни аномалий в освещении. Это единственное видео, где тварь разрешила себя увидеть. Идите на YouTube и смотрите клип группы Imagine Dragons Thunder. Там девушка два раза показывает отвратительный нечеловеческий огромный язык. В первый раз мельком, во время танца. Во второй почти в упор, на долю секунды, будто надсмехаясь над вами. Повторяю, это не компьютерная графика, это не художественный прием, это единственное видео, где вы увидите тварей, которые живут рядом с нами. Ваше дело не верить. Можете считать это бредом, шуткой, паранойей, но я долго искал, очень долго, и я нашел. Я не считаю, что они цеховики, но связаны с цехом. Смотрите на нее. И простите, что у вас будет паранойя. Мария сжалась в комочек и прослушала этот фрагмент. Потом встала, остановила аудиокнигу и нашла на Ютубе тот клип, и увидела ее. Она действительно почувствовала паранойю, настоящую. В ее сознании возникло воспоминание. Это было несколько лет назад. Она сидела в кафе, пила кофе с круассанами. За соседним столиком сидели две хихикающие девушки. Одна из них на мгновение как будто выпустила ужасный язык, но тут же убрала обратно. Мария думала, что ей показалось, но сейчас уже она серьезнее стала относиться к тому, что как будто бы видела. Она продолжила слушать. «Ну так вот, уважаемые слушатели, эти твари питаются вашими детьми. У них даже есть свои рестораны, в которые вы тоже ходите, но есть один нюанс. Разная кухня. Вам принесут блюдо нормальное, а тварь, которая сидит за столиком рядом и похожая на человека, получит человечину. И вы будете сидеть в одном ресторане, и вы даже не догадываетесь, что тут происходит». Но, конечно, вы же не верите. Вы же не верите в конспирологию. И они смеются над вами такими же неверующими. Я не верю в конспирологию, потому что я умный человек. Нет. Не так. Ты не веришь в конспирологию, потому что ты глупый и недалекий человек. Но еще страшнее, чем эти твари-цеховики. Они вообще несовместимы ни с человеческой психикой, ни с человеческой биологией. Если вы увидите цеховика в его настоящем виде, то у вас парализуется нервная система. Вы просто лишитесь рассудка. Вспомните, о чем я вам говорил. О фотографиях начала 20 века. Жертвы красного террора. Я видел ужас на лицах мертвых. Я видел, как неестественно скручены конечности. Да, это они, цеховики. Высший кошмар нашей реальности. Посмотрите сами. Фальшивая история. Фальшивые президенты. Министры, топовые блогеры, известные писатели, фальшивые религии, фальшивые космонавты, фальшивый космос, которого нету. Все фальшивое, все цех. Правда внизу. Вы знаете, сколько погибло людей в 1883 году? 20 миллиардов. И они все там. В подземных этажах. Их кости, молчаливые свидетели. А вы все не верите в конспирологию. Зато верите в цехового бога, который они вам подсунули. Что это? Что это за звук? Что происходит? В моей квартире кто-то есть. Этого не может быть. Я же заперся изнутри квартиры. Этого не может быть. Что это? Что это? Мария выскочила из-под одеяла и подошла к колонкам. Послышался звук разбиваемого стекла. Вениамин Форест, похоже, вылетел в окно. Девушка прислушалась. Было тихо, но в колонках чувствовалось что-то неуловимое, как будто в квартире Фореста кто-то был. Мария подошла совсем близко к колонкам и услышала голос, который был похож на голоса Алистера Кана. «Ты все еще слушаешь, малышка?» Мария резко выключила аудиокнигу и испуганно оглянулась. В комнате было холодно, и ей показалось, что за портьерами на балконе стоит темный силуэт. «Мария, сейчас лучше посидеть здесь», — сказала Маргарита. Они сидели в ночном кафе вдвоем. Маргарита только что приехала на такси, и девушки сидели в ночном кафе, глядя на ночные огни. «Ты дослушала аудиокнигу?» «Да, дослушала. В конце даже услышала свое имя», — ответила Маргарита. «Тебе не показалось, что это был голос Алистера Кана?» «Не знаю. У меня есть версия, Мария, что Вениамин Форрест просто сошел с ума. Это просто его безумие. Он сошел с ума от своей собственной аудиокниги. Поэтому можно не бояться всего этого. Это просто безумие. Это все неправда. Это все только для... Это конспирология для дураков, понимаешь? Это все неправда».